Веселая семейка. Повесть. Важное решение. Это случилось после того, как взорвалась паровая машина, которую мы с Мишкой делали из консервной банки. Мишка слишком сильно нагрел воду, банка лопнула, и горячим паром ему обожгло руку. Хорошо, что Мишкина мама тут же намазала ему руку нафталановой мазью. Это очень хорошее средство. Кто не верит, пусть сам попробует. Только мазать нужно сейчас же, как обожжешься, пока не сошла кожа. После того, как машина лопнула, Мишкина мама запретила нам с ней возиться и выбросила ее в мусорный ящик. Пришлось нам некоторое время слоняться без дела. Скука была смертельная. Началась весна. Снег таял повсюду. По улицам журчали ручьи, солнышко уже по-весеннему светило в окна. Но ничто нас не радовало. Такой уж у нас с Мишкой характер. Нам обязательно нужно какое-нибудь занятие. Когда нечего делать, мы начинаем скучать и скучаем до тех пор, пока не находим какого-нибудь дела. Один раз я прихожу к Мишке, а он сидит за столом, носом уткнулся в какую-то книгу, голову обхватил руками и ничего на свете, кроме этой книги, не видит и даже не замечает, что я пришел. Я нарочно хлопнул погромче дверью, чтобы он обратил на меня внимание. «А, это ты, Николадзе!» — обрадовался Мишка. Он никогда не называл меня по имени. Вместо того, чтобы сказать просто «Коля», он называет меня то Никола, то Микола, то Микула Селенинович, то Микула Хамаклай, а один раз даже стал называть по-гречески Николаки. Словом, что ни день, то новое имя. Но я не обижаюсь, пусть себе зовет, если ему так нравится. «Да, это я», — говорю я. «А что это у тебя за книжка? Чего ты в нее вцепился, как клещ?» «Очень интересная книга», — говорит Мишка. «Я ее сегодня утром в газетном киоске купил». Я посмотрел. На обложке петух и курица, и написано «Птицеводство», а на каждой странице какие-то курятники и чертежи. «Что ж тут интересного?» — говорю я. «Это какая-то научная книжка». «Вот и хорошо, что научная! Это тебе не какие-нибудь сказки. Тут все правда. Это полезная книга». Мишка такой человек. Ему обязательно надо, чтобы от всего была польза. Когда у него бывают лишние деньги, он идет в магазин и покупает какую-нибудь полезную книжку. Один раз он купил книгу, которая называется «Обратные тригонометрические функции и полиномы Чебышева». Конечно, он ни слова в этой книжке не понял и решил прочитать ее потом, когда немножко поумнеет. С тех пор эта книга лежит у него на полке, ждет, когда он поумнеет. Мишка отметил страницу, на которой читал, и закрыл книжку. «Тут, брат, про все есть», — сказал он, — «как разводить кур, уток, гусей, индюков». «Уж не собираешься ли ты разводить индюков?» — спросил я. «Нет, что ты. Просто интересно почитать про это. Оказывается, можно устроить такую машину, инкубатор, и цыплята сами будут выводиться без курицы». «Кто ж этого не знает?» — говорю я. «В прошлом году я был с мамой в колхозе и видел инкубатор. Там цыплята выводились каждый день штук по 500 или по 1000. Их на силу успевали вынимать из инкубатора». «Что ты говоришь?» — удивился Мишка. «А я раньше не знал об этом. Я думал, что цыплят всегда высиживает курица. Когда мы жили в деревне, я видел, как наседка высиживает цыплят. Я тоже видел наседку. Но инкубатор гораздо лучше. Под наседку положишь десяток яиц, и все. А в инкубатор можно заложить сразу 1000. «Я знаю», — говорит Мишка, — «здесь про это написано». И потом, пока курица сидит на яйцах и воспитывает цыплят, она не несет яиц. А если цыплят высиживает инкубатор, курица все время несется, и яиц получается гораздо больше. Мы стали высчитывать, сколько лишних яиц получится, если все куры не станут высиживать цыплят, а вместо этого будут нести яйца. Оказалось, что курица высиживает цыплят 21 день. Потом она выращивает маленьких цыплят, так что пройдет 3 месяца, прежде чем она снова начнет нестись. 3 месяца – это 90 дней, сказал Мишка. Если бы курица не высиживала цыплят, она смогла бы снести за год на 90 яиц больше. В каком-нибудь маленьком хозяйстве, где всего 10 кур, за год получилось бы на 900 яиц больше. А если взять такое хозяйство, как колхоз или совхоз, где на птицеферме 1000 кур, то там получится на 90 тысяч больше яиц. Подумать только, на 90 тысяч! Мы долго рассуждали о том, какая польза получается от инкубатора. Потом Мишка сказал, «А что, если нам самим сделать маленький инкубатор, чтобы в нем вывелись из яиц цыплята?» «Как же мы это сделаем?» — говорю я. «Ведь все надо знать, как делать». «Ничего хитрого нет», — говорит Мишка. «В книжке тут все написано. Главное, чтобы яйца нагревались ровно 21 день подряд, и тогда из них выведутся цыплята». Мне вдруг очень захотелось, чтобы у нас были маленькие цыплята, потому что я очень люблю всяких птиц и зверей. Осенью мы с Мишкой даже записались в кружок юнатов и работали в живом уголке. А потом Мишка придумал делать эту паровую машину, и мы перестали ходить на кружок. Витя Смирнов, который был у нас старостой, сказал, что вычеркнет нас из списка, если мы не будем работать. Но мы сказали, что будем, и он не вычеркнул. Мишка принялся рассказывать, как будет хорошо, когда у нас выведутся маленькие цыплята. «Они будут такие хорошенькие», — говорил он. «Можно будет отгородить им угол на кухне, и пусть они там живут, а мы будем кормить их и ухаживать за ними». «Но ведь придется 3 недели возиться, пока они выведутся», — говорил я. «Чего возиться? Сделаем инкубатор, они выведутся». Я задумался. Мишка с беспокойством поглядывал на меня. Я видел, что ему очень хочется взяться поскорее за дело. «Ну ладно», — говорю я, — «делать нам все равно нечего, попробуем». «Я так и знал, что ты согласишься», — обрадовался Мишка. «Я и сам взялся бы за это дело, да мне без тебя скучно». Неожиданное препятствие. «Давай не будем делать инкубатор, а положим яйца в кастрюлю и поставим на печку», — предложил я. «Что ты, что ты?» — замахал Мишка руками. «Печка остынет, и тогда все пропало. В инкубаторе должна быть все время одинаковая температура — 39 градусов». «Почему 39?» «Потому что такая температура бывает у курицы, когда она сидит на яйцах». «Разве у курицы бывает температура?» — говорю я. «Температура бывает у человека, когда он болен». «Много ты понимаешь. Температура есть у каждого человека, и у больного, и у здорового. Только у больного она повышается». Мишка раскрыл книгу и стал показывать чертежи. «Вот смотри, как настоящий инкубатор устроен. Здесь бак с водой. От бака проведена трубка к ящику с яйцами. Внизу бак нагревается. Нагретая вода проходит по трубке и обогревает ящик с яйцами. Здесь вот градусник, чтобы можно было следить, какая температура». «Постой», — говорю я. «Где же мы возьмем бак?» «А зачем нам бак?» «Вместо бака возьмем консервную банку, ведь нам нужен небольшой инкубатор». «А чем нагревать?» — спрашиваю я. «Нагревать можно керосиновой лампой. У нас где-то в сарае есть старая керосиновая лампа». Мы пошли в сарай и стали рыться в куче рухляди, которая лежала в углу. Тут были старые ботинки, калоши, сломанный зонтик, очень хорошая медная трубка, множество бутылок и старых консервных банок. Мы перерыли всю кучу, но лампы там не было. А потом я увидел, что она стояла вверху, на полке. Мишка полез и достал ее. Лампа вся была покрыта пылью, но стекло было цело, а внутри оказался даже фитиль. Мы очень обрадовались, взяли лампу и медную трубку, выбрали самую хорошую консервную банку и потащили все это на кухню. Сначала Мишка вычистил лампу, налил в нее керосину и попробовал зажечь. Лампа горела исправно. Фитилек можно было подкручивать и делать пламя то больше, то меньше. Мы потушили лампу и принялись мастерить инкубатор. Первым делом мы сколотили из фанеры большую коробку, чтобы в нее поместилось штук 15 яиц. Эту коробку мы выложили внутри ватой, а поверх ваты обили еще войлоком, чтобы яйцам было теплее. Сверху к коробке приделали крышку с дырочкой. В эту дырочку просунули градусник, чтобы следить за температурой. После этого мы приступили к устройству нагревательного аппарата. Взяли консервную банку, просверлили в ней два круглых отверстия. Одно вверху, другое внизу. К верхнему отверстию припаяли медную трубку. Потом проделали в инкубаторе сбоку дырочку, просунули в нее трубку и согнули ее так, чтобы она проходила внутри коробки, как будто паровое отопление. Конец трубки мы вывели наружу и припаяли к нижнему отверстию консервной банки. Теперь нужно было устроить так, чтобы банку можно было нагревать снизу лампой. Мишка принес на кухню фанерный ящик, мы поставили его стоймя, прорезали в верхней стенке ящика круглую дырку и установили инкубатор так, чтобы консервная банка находилась как раз над дыркой. Лампу мы поставили в ящик снизу, чтобы она могла нагревать банку. Наконец, все было сделано, мы налили в банку воды и зажгли лампу. Вода в банке начала нагреваться. Она проходила по трубке и нагревала наш инкубатор. Ртуть в градуснике стала подниматься и постепенно дошла до 39 градусов. Она, наверное, поднялась бы и выше, но тут пришла Мишкина мама. — Почему керосином воняет? Что вы тут делаете? — спросила она. — Инкубатор, — говорит Мишка. — Какой инкубатор? — Ну, чтоб цыплята вывелись. — Какие еще цыплята? — Ну, какие обыкновенные! Сюда, понимаешь, кладутся яйца, а вот тут, понимаешь, лампа. А лампа зачем? Ну как же, по-твоему, без лампы? Без лампочки ничего не получится. Нет, ты уж, пожалуйста, это оставь. Лампочка опрокинется, керосин загорится. Не загорится, мы будем смотреть. Нет, нет, что это еще за игрушки с огнем? Мало тебе, что кипятком обварился. Еще хочешь пожар устроить? Как ни просил Мишка маму, она не разрешила нам сжечь керосиновую лампу. Вот тебе и вывели цыплят, сказал Мишка с досады. Выход найден. В эту ночь я долго не мог заснуть. Целый час я лежал в постели и думал об инкубаторе. Сначала я хотел попросить мою маму, чтобы она разрешила нам сжечь керосиновую лампу, но потом понял, что и моя мама не позволит нам возиться с огнем, так как она очень боится пожара и всегда прячет от меня спички. К тому же Мишкина мама отняла у нас керосиновую лампу и ни за что не отдала бы обратно. Все давно уже спали, а я думал об этом и никак не мог заснуть. Вдруг в мою голову пришла очень хорошая мысль. А что, если нагревать воду на электрической лампочке? Я потихоньку встал, зажег настольную лампу и приложил к ней палец, чтобы узнать, много ли от электрической лампочки получается тепла. Лампочка быстро нагрелась, так что палец невозможно стало держать. Тогда я снял со стены градусник и прислонил к лампочке. Ртуть быстро поднялась и уперлась в верхний конец, так что на градуснике не хватило даже делений. Значит, тепла получалось много. Я успокоился и повесил градусник на место. Впоследствии, через некоторое время, мы обнаружили, что этот градусник стал врать и показывать неправильную температуру. Когда в комнате было прохладно, он почему-то показывал градусов 40 жары, а когда становилось теплей, ртуть забиралась на самый верх и торчала там до тех пор, пока ее не стряхивали. Меньше 30 градусов жары он никогда не показывал, так что мы даже зимой могли бы прожить без отопления, если бы он не врал. Может быть, это случилось от того, что я прикладывал градусник к лампе. Не знаю. На другой день я рассказал о своей выдумке Мишке. Когда мы вернулись из школы, я выпросил у мамы старую настольную лампу, которая стояла у нас в шкафу, и мы решили попробовать нагревать воду электричеством. Мы поставили настольную лампу вместо керосиновой в ящик, а чтобы лампочка была поближе к банке с водой и лучше нагревала ее, Мишка подложил под нее несколько книжек. Я включил электричество, и мы стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике долго стояла на месте, и мы даже стали бояться, что у нас ничего не выйдет. Потом электрическая лампочка постепенно нагрела воду, и ртуть начала медленно подниматься кверху. Через полчаса она поднялась до 39 градусов. Мишка от радости захлопал в ладоши и закричал: «Ура! Вот она, настоящая куриная температура! Оказывается, электричество не хуже керосина!» «Конечно, — говорю я, — не хуже. Электричество еще даже лучше, потому что от керосина может случиться пожар, а от электричества ничего не получится». Тут мы заметили, что ртуть в градуснике полезла выше и поднялась до 40 градусов. «Стой! — закричал Мишка. — Стой! Смотри, куда она лезет!» «Надо как-нибудь остановить ее, — говорю я. — А как ее остановишь? Если бы это была керосиновая лампа, можно было подкрутить фитилек. Какой же тут фитилек, когда это электричество?» «Никуда оно не годится, твое электричество! — рассердился Мишка. — Почему мое электричество? — обиделся я. — Оно такое же мое, как и твое. — Но это ведь ты выдумал нагревать электричеством. Смотри, уже 42 градуса. Если так пойдет, то все яйца сварятся, и никаких цыплят не получится». «Постой, — говорю я. — По-моему, надо лампочку опустить ниже. Тогда она станет слабее нагревать воду, и температура понизится». Мы вытащили из-под лампы самую толстую книжку и стали смотреть, что будет. Ртуть медленно поползла вниз и опустилась до 39 градусов. Мы облегченно вздохнули. И Мишка сказал: «Ну, теперь все в порядке. Можно начинать выводить цыплят. Сейчас я попрошу у мамы денег, а ты беги домой и тоже проси денег. Мы сложимся вместе и купим в магазине десяток яиц». Я побежал поскорее домой и стал просить у мамы денег на яйца. Мама никак не могла понять, зачем мне понадобились яйца. На силу я ей растолковал, что мы устроили инкубатор и хотим вывести цыплят. «Да у вас ничего не выйдет, — сказала мама. — Шуточное ли дело вывести без наседки цыплят? Вы только время потеряете даром». Но я не отставал от мамы и все просил. «Ну, хорошо, — согласилась мама. — А где же вы хотите покупать яйца?» «В магазине, — говорю я. — Где же еще?» «Яйца из магазина для такого дела не годятся, — говорит мама. — Для цыплят нужны самые свежие яйца, которые курица недавно снесла, а из тех яиц, которые долго лежали, цыплята уже не выведутся». Я вернулся к Мишке и рассказал ему, о чем говорила мне мама. «Я разиня, — говорит Мишка, — ведь и в книжке об этом написано, совсем забыл». Мы решили поехать на другой день в деревню к тете Наташе, у которой мы жили в прошлом году на даче. У тети Наташи свои куры, и мы были уверены, что достанем у нее самых свежих яиц. На другой день. Вот как смешно получается в жизни. Еще вчера мы не думали никуда ехать, а на другой день мы уже сидели в поезде и катили в деревню к тете Наташе. Нам хотелось поскорее привезти яиц и начать выводить цыплят. Поезд как нарочно тащился черепашьим шагом, и дорога нам показалась ужасно длинной. Это ведь всегда так бывает. Когда спешишь, то все как будто назло делается медленно. Мы с Мишкой нервничали и боялись, что тетя Наташа куда-нибудь уйдет, и мы не застанем ее дома. Но все обошлось благополучно. Тетя Наташа оказалась дома, она очень обрадовалась нам и даже подумала, что мы уже приехали к ней на дачу. «Да ведь у нас еще каникулы не начались, — говорит Мишка. — Мы по делу приехали, — говорю я, — за яйцами». «За какими яйцами?» «Ну, за обыкновенными, за куриными. Нам нужны свежие куриные яйца». «Только и всего? — сказала тетя Наташа. — Неужели в городе негде купить яиц?» «Конечно, негде», — говорит Мишка. «Яйца-то в магазине есть, только они все не свежие». «Как не свежие?» «Не может быть, что в магазинах продавали несвежие яйца». «Почему же не может быть?» — говорит Мишка. «Вот как только курица снесет яйцо, ведь его не везут сейчас же в магазин, правда?» «Правда». «Вот то-то и есть», — обрадовался Мишка. «Яйца собирают, чтоб получилось сразу много. Может быть, целую неделю собирают, а то и две. И только тогда везут в магазин». «Ну и что же?» — говорит тетя Наташа. «Не могут же яйца за две недели испортиться». «Как не могут? У нас в книжке ясно написано, что если яйца пролежали больше 10 дней, то из них уже цыплята не выведутся». «Цыплята — это другое дело», — сказала тетя Наташа. «Для цыплят нужны самые свежие яйца. А в пищу годятся яйца, которые лежали и месяц, и два. Вы ведь не собираетесь выводить цыплят?» «Да почему не собираемся? Мы как раз собираемся. Зачем мы приехали?» — говорю я. «Как же вы будете их выводить?» — спрашивает тетя Наташа. «Для этого ведь наседка нужна». «А мы без наседки. Мы инкубатор сделали». «Инкубатор сделали? Вот чудеса! Да зачем же вам инкубатор понадобился?» «Ну, чтоб цыплят выводить. А цыплята зачем?» «Так просто», — говорит Мишка. «Без цыплят как-то скучно. У вас тут, небось, все есть — петухи, куры, гуси, коровы, свиньи. А у нас-то ничего нет, потому что у нас тут деревня, а в городе кто же станет коров держать?» «Ну, коров, конечно, никто не станет, а вот мелкую какую-нибудь скотину, наверное, можно». «В городе и с мелкой скотиной замучишься», — засмеялась тетя Наташа. «Почему замучишься?» — говорит Мишка. «У нас в доме один человек живет и держит птиц. У него в клетках разные птицы живут. Чижики, канарейки, щеглы, даже скворцы». «Ну так у него птицы в клетках сидят. Разве вы станете держать цыплят в клетках?» «Нет, цыплят можно держать просто на кухне. Уж мы подыщем им хорошее место. Только вы дайте нам самых хороших яиц, самых, что ни на есть свежих, потому что из плохих яиц цыплята не выведутся». «Дам-дам», — сказала тетя Наташа. «Уж я знаю, какие вам яйца нужны». «Такие, что под наседку кладут. У меня недавно занеслись куры, так что яйца будут самые свежие». Тетя Наташа пошла на кухню и отобрала 1,5 десятка яиц. Все они были как на подбор, чистенькие, беленькие, без единого пятнышка. Сразу видно, что самые свежие. Она положила яйца в корзинку, которую мы привезли с собой, а сверху накрыла теплым платком, чтобы они не простудились в дороге. «Желаю вам успеха», — сказала тетя Наташа. На дворе уже стало темнеть, и мы с Мишкой поспешили обратно на станцию. Домой мы вернулись в 12:00. Мама принялась бронить меня за то, что я задержался так поздно. Мишке тоже досталось от его мамы. Но это все ничего. Досаднее всего было то, что в этот день мы уже не могли начать выводить цыплят. Пришлось это дело отложить на завтра. Начало. На другой день, вернувшись из школы, мы принесли на кухню корзину и уложили яйца в инкубатор. Места оказалось достаточно, даже еще немного осталось. Мы накрыли инкубатор крышкой, вставили в отверстие градусник и уже хотели зажечь лампу, но тут Мишка сказал: «Надо подумать, все ли мы правильно сделали. Может быть, сначала надо нагреть инкубатор, а потом класть в него яйца?» «Ну, вот этого я уж не знаю», — говорю я. «Надо почитать. Наверное, в книге написано». Мишка взял книгу и стал читать. Читал, читал, потом говорит: «Ты знаешь, мы чуть не задушили их». «Кого?» «Яйца. Они, оказывается, живые». «Что ты? Яйца живые?» — удивился я. «Правда, правда. Вот, почитай». «Яйца — это живые существа. Только жизнь незаметна в них. Она как будто дремлет внутри яйца. Но если яйцо начать нагревать, жизнь пробуждается, и внутри яйца станет развиваться зародыш, который постепенно превращается в маленького птенца. как и все живые существа, яйца дышат. Понял. Мы с тобой дышим, и яйца дышат. Сказки, говорю я. Мы с тобой дышим ртом, а яйца чем дышат? Где у них рот? Мы с тобой дышим не ртом, а легкими, говорит Мишка. Воздух попадает к нам в легкие через рот, а яйца дышат прямо через скорлупу. Воздух проходит сквозь скорлупу, и они дышат. Ну и пусть себе дышат, говорю я. Разве мы не даем им дышать? Да как же они могут дышать в коробке? Ведь при дыхании выделяется углекислый газ. Если ты залезешь в коробку и тебя в ней закрыть, то от твоего дыхания в коробке накопится много углекислого газа, и ты задохнешься. Зачем же я полезу в коробку? Очень мне нужно задыхаться, говорю я. Конечно, ты не полезешь. А яйца-то мы куда кладем? В коробку. Вот они и задохнутся в коробке. Что же нам делать? Надо устроить вентиляцию, говорит Мишка. В настоящих инкубаторах всегда делают вентиляцию. Мы осторожно вынули из коробки все яйца и сложили их в корзину. Потом Мишка принес сверло и провертел в инкубаторе несколько маленьких дырочек, чтобы углекислый газ мог выходить наружу. Когда все было сделано, мы уложили яйца обратно в коробку и снова накрыли крышкой. «Постой», — говорит Мишка. «Мы ведь так и не узнали, что нужно сделать сначала. Нагреть инкубатор или положить яйца?» Он снова принялся читать книжку. Потом говорит: «Опять у нас чепуха получается. Тут написано, что в инкубаторе должен быть влажный воздух, потому что если воздух будет сухой, то из яиц сквозь скорлупу будет испаряться много жидкости, и зародыши могут погибнуть. В инкубатор всегда помещают сосуды с водой. Вода испаряется из сосудов, и воздух становится влажным». Мы снова вынули из инкубатора яйца и решили поставить в него 2 стакана с водой. Но стаканы оказались слишком высокими, и крышка не закрывалась. Мы стали искать какую-нибудь другую посуду, но ничего подходящего не было. Тут Мишка вспомнил, что у его младшей сестренки Майки есть игрушечная деревянная посуда, и говорит: «Может быть, взять у Майки чашечки от этой посуды?» «Верно, — говорю я, — тащи!» Мишка разыскал Майкину посуду и взял 4 деревянные чашки. Они оказались подходящими. Мы налили в них воды и поставили в инкубатор, в каждый угол по чашке, и стали укладывать яйца. Но теперь чашки заняли место, и все яйца не помещались. Укладывалось только 12 яиц, а 3 яйца никак не помещались. «Ну ладно, — говорит Мишка, — хватит с нас 12 цыплят. Куда нам больше? На них одного корма сколько понадобится?» Тут пришла Майка, увидела у нас свои чашки и подняла крик. «Послушай, — говорю я, — мы ведь не навсегда берем. Через 21 день отдадим обратно. А за это, если хочешь, подарим тебе 3 яйца. Зачем мне яйца? Они пустые». «Нет, не пустые. Они с желтком и белком. Все как следует. Если бы они с цыплятами были...» «Ну, мы подарим тебе 1 цыпленка, когда выведутся». «А не обманете?» «Нет, не обманем». Майка согласилась, и мы ее выпроводили. «Теперь иди себе, — говорим, — нам надо заниматься делом. Мы тут и без тебя не разберемся, с чего начинать. То ли положить в инкубатор яйца, а потом нагревать, то ли сначала нагреть, а потом положить». Мишка снова засел за книжку и вычитал, что можно делать и так, и так. «Тогда включай электричество и приступим к делу», — говорю я. «Даже как-то приступать страшно», — говорит Мишка. «Включай лучше ты. Я несчастливый». «Почему же это ты такой несчастливый?» «Не везет мне в жизни. За какое дело не возьмусь, обязательно неудача будет». «У меня ведь тоже всегда неудачи», — говорю я. Мы стали припоминать разные случаи из нашей жизни, и оказалось, что мы оба страшные неудачники. «Нельзя нам начинать такое дело», — говорит Мишка. «Все равно ничего не выйдет». «Может быть, позвать Майку?» — предложил я. Мишка позвал Майку. «Слушай, Майка, ты счастливая?» «Счастливая. У тебя какие-нибудь неудачи были в жизни?» «Не было». «Вот это хорошо. Видишь, в ящичке лампочка, которая стоит на книжках». «Вижу». «Ну-ка, подойди и поверни выключатель». Майка подошла к инкубатору и зажгла лампу. «А теперь что?» — спрашивает. «А теперь, — говорит Мишка, — уходи-ка отсюда и не мешай нам». Майка обиделась и ушла. Мы поскорее накрыли инкубатор крышкой и стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике стояла на 18 градусах. Потом медленно стала двигаться вверх. Добралась до 20 градусов, полезла немножко быстрее. Добралась до 25 градусов, потом до 30, потом стала двигаться медленнее. За полчаса она поднялась до 36 градусов и застыла на месте. Я положил под лампу еще одну книжку, и ртуть снова начала подниматься. Она долезла до 39 градусов, но не остановилась на месте, а полезла еще выше. «Стоп!» — сказал Мишка. «Смотри, 40 градусов! Ты слишком толстую книжку подложил!» Я поскорее вынул эту книгу и положил другую, потоньше. Ртуть в градуснике постояла на месте и начала опускаться. Опустилась до 39 градусов и поехала еще ниже. «А эта книжка слишком тонкая», — говорит Мишка. «Сейчас я тетрадку принесу». Он быстро принес тетрадь и сунул ее под лампу. Ртуть стала опять подниматься, дошла до 39 градусов и остановилась. Мы, не отрываясь, смотрели на градусник. Ртуть спокойно стояла на месте. «Ну вот», — прошептал Мишка, — «теперь такая температура должна держаться 21 день. Удержим? Удержим». — говорю я. — Смотри, если не удержим, то все пропало. — Почему не удержим? — Удержим. Мы сидели возле инкубатора до конца дня. Даже уроки стали делать на кухне. Градусник все время исправно показывал 39 градусов. — Хорошо идет дело, — радовался Мишка. Если все обойдется благополучно, то через 21 день у нас будут цыплята. Целых 12 штук. Веселая будет семейка. Температура падает. Не знаю, как остальные ребята, но я в воскресенье люблю подольше поспать. В школу идти не нужно, спешить некуда. Раз в неделю можно поваляться в постели. Ничего плохого в этом, думаю, нет. Как раз на другой день было воскресенье, но я почему-то проснулся рано. Солнышко еще не взошло, но на дворе было уже светло. Я решил полежать еще немного и вдруг вспомнил про инкубатор. Меня как будто подбросило на постели. Я быстро оделся, побежал к Мишке и принялся звонить у двери. Мишка сейчас же отворил дверь и зашипел на меня. «Всех перебудешь! Утро, а он тут трезвонит, как угорелый!» Он был еще не одет, в нижней рубашке и босиком. «Но ведь ты уже встал?» — говорю я. «Встал!» — буркнул Мишка. «Еще не ложился!» «Почему?» «Да все из-за него, из-за инкубатора!» «А что с ним случилось?» «Да все падает!» «Почему же он падает? Мы ведь прочно его установили». «Да не инкубатор падает, голова. Температура, говорю, падает». «А почему температура падает?» — спрашиваю я у Мишки. «Спроси у нее». Я лег спать, все было в порядке. Только я долго заснуть не мог. Все лежал и мечтал о цыплятах. Потом думаю, пойду-ка посмотрю, как там инкубатор работает. Прихожу на кухню, смотрю, батюшки-матушки, 38,5 градусов. Я поскорее подложил под лампу еще одну тетрадку, подождал. Температура поднялась до 39 градусов. Ну, думаю, хорошо, что я не заснул, а то погибли бы наши цыплята. Решил посмотреть, что будет дальше. Сижу, значит, жду. Час, значит, жду. Два жду. Температура нормальная держится. Мне надоело, понимаешь, без дела сидеть. Взял я книжку и стал читать потихоньку. Зачитался и забыл про градусник. Вдруг смотрю, снова 38,5 градусов. Опять на полградуса упало. Я скорее еще одну тетрадку под лампу. Температура опять выровнялась. Вот видишь, сейчас пока держится, а что дальше будет, не знаю. Теперь ты ложись спать, а я пока подежурю у инкубатора, — предложил я. — Куда теперь спать? — говорит Мишка. — Уже утро на дворе. Он вернулся потихоньку в комнату, принес свою одежду и принялся одеваться. Надел брюки, рубашку, зашнуровал ботинки, потом лег на кушетку и захрапел. Ну, думаю, пусть поспит. Человек ведь не может так, чтобы совсем не спать. Я уселся возле инкубатора и стал следить за градусником. Потом мне стало скучно, я взял книжку про птицеводство и стал читать, как нужно следить за инкубатором. В книжке говорилось о том, что если яйца будут лежать в инкубаторе неподвижно, то зародыши в них могут прилипнуть внутри к скорлупе. От этого получаются кургузы, кривобокие, недоразвитые цыплята. И даже задохлики, то есть совсем дохлые. Для того, чтобы зародыши не прилипали внутри к скорлупе, яйца в инкубаторе нужно через каждые 3 часа переворачивать на другую сторону. Я поскорее открыл инкубатор и начал переворачивать яйца на другой бок. Тут Мишка проснулся, увидел, что я открыл инкубатор, и как закричит: «Ты что там делаешь, а?» Я испугался от неожиданности и чуть не уронил яйцо. «Ничего», — говорю. «Как ничего? Ты зачем инкубатор открыл? Сказано тебе, что нужно 21 день ждать. Может быть, ты думаешь, что цыплята на другой день выведутся?» «Да ничего я не думаю». Говорю я и хочу объяснить, что яйца нужно переворачивать через каждые 3 часа. Но Мишка ничего слушать не хочет и орет во все горло. «Закрой, — говорят, — что за наказание? Уж на минуточку нельзя заснуть. Чуть только заснешь, как он сейчас же в инкубатор лезет, чтобы посмотреть на яйца». «Да зачем мне на них смотреть? — говорю». Тут Мишка подскочил и закрыл крышку. Но я все же успел перевернуть все яйца. На крик пришли Мишкины папа и мама. «Что тут за шум?» — спрашивают. «Да вот этот умник открыл инкубатор», — говорит Мишка. Тут я стал объяснять, что нужно переворачивать яйца так, как могут получиться задохлики. «Какие задохлики?» — кричит Мишка. «Почему у курицы не получаются задохлики?» «Курица всегда переворачивает яйца, когда высиживает цыплят», — сказала Мишкина мама. «Откуда она знает, что яйца нужно переворачивать? Курица глупая!» — говорит Мишка. «Не такая уж и глупая», — ответила мама. Мишка задумался. «А ведь я и сам видел, как наседка переворачивала яйца», — сказал он наконец. «То-то я думал, зачем она ворочает их своим носом?» Мишкин папа засмеялся. «Эх ты!» — сказал он. «Разве у курицы нос?» «Ну, клюв. Какая разница, нос или клюв?» Температура повышается. Часам к 10 ртуть в градуснике почему-то поднялась на 0,5 градуса. Так что на этот раз нам пришлось вытащить одну тетрадку и опустить лампу. «Что за история с этой температурой?» — удивлялся Мишка. Ночью она все опускалась, а теперь почему-то полезла вверх. До обеда нам еще раз пришлось опустить лампу, так как температура опять повысилась. После обеда Мишка прилег на кушетке и снова заснул. Мне было скучно одному сидеть. Я принес свой альбом для рисования и принялся рисовать Мишку, как он спит на кушетке. Спящих легче всего рисовать, потому что они лежат спокойно и не шевелятся. Тут к нам пришел Костя Девяткин. Он увидел, что Мишка спит, и спрашивает, что это у него, сонная болезнь? Нет, говорю, это он так просто спит. Костя принялся тормошить Мишку за плечо и как закричит, «Вставать пора!» Мишка вскочил, как ошпаренный. «А, что, уже утро?» — спрашивает. «Какое утро?» — засмеялся Костя. «Вечер скоро уже. Вставай скорее, пойдем гулять. Посмотри, солнышко светит. Весна, и воробьи поют». «Нам гулять теперь некогда, у нас дело», — говорит Мишка. «Какое дело?» «Очень, брат, важное дело». Мишка подошел к инкубатору, взглянул на градусник и как закричит на меня. «А ты что тут сидишь, как коза на базаре, не видишь, что делается?» Я посмотрел на градусник, опять 39,5 градусов. Мишка поскорее понизил лампу. «Если б я не проснулся, ты, наверное, до 40 бы догнал», — продолжал кричать он. «Я же не виноват, что ты спишь все время». «А я виноват, что я ночью не спал». «Ну и я говорю, не виноват». Костя увидел инкубатор и спрашивает. «Что это вы, опять паровую машину делаете?» «Что ты? Разве паровая машина такая?» «А что это? А угадай». «Хм», — сказал Костя и почесал затылок. «Наверное, паровая турбина». «Нет, не угадал». «Ну, тогда какой-нибудь реактивный двигатель». Мы с Мишкой рассмеялись. «100 лет будешь гадать, не догадаешься». «Ну и что же это такое?» «Инкубатор». «А, инкубатор, вот оно что. А что он делает, этот инкубатор?» «Как что?» — удивился Мишка. «Цыплят выводит». «А, понимаю, понимаю. Из чего же он их выводит?» «Из чего?» — фыркнул презрительно Мишка. «Из яиц, конечно. Из чего же еще?» «А, из яиц, ну, конечно. Он вместо курицы их высиживает». «Это я знаю, только я думал, что он не инкубатор, а индюкатор или курбюратор, забыл, как называется». «Он, значит, называется инкубатор. А где же эти яйца?» «Яйца вот здесь, в коробке». «А ну, покажи». «Ну уж, если каждому показывать, то наверняка никаких цыплят не получится. Подожди, когда наступит время переворачивать яйца, тогда и увидишь». «Когда же вы будете переворачивать?» Мы с Мишкой стали высчитывать, и оказалось, что яйца нужно будет переворачивать в 20:00. Костя остался ждать. Мишка принес шахматы, и мы стали играть. Только, если сказать по правде, то играть втроем в шахматы — это самое последнее дело, потому что играть могут только двое, а третий сидит и подсказывает то одному, то другому. Из этого никогда ничего хорошего не получается. Если ты выиграешь, то тебе говорят, что ты выиграл, потому что тебе помогали. А если проиграешь, то над тобой все смеются и говорят, что ты проиграл, несмотря на то, что тебе все подсказывали. Нет, лучше всего играть в шахматы вдвоем, когда никто не мешает. Наконец пробило 20:00. Мишка открыл инкубатор и стал переворачивать яйца. Костя сосчитал их и говорит: 11 яиц. Значит, 11 цыплят будет? Как 11? Удивился Мишка. Ведь было 12. А! Неужели одно яйцо кто-то стащил? Что за наказание? Не успеешь заснуть, как яйцо стащит. А ты что тут смотрел? Набросился он на меня. Да я говорю, никуда не уходил. Надо пересчитать. Может, Костя просто ошибся? Мишка принялся пересчитывать яйца, и у него получилось 13. «Ну вот», — заворчал он, — «теперь даже лишнее одно оказалось. Кто его сюда засунул?» Тогда я сосчитал яйца, и получилось ровно 12. «Эх вы, — говорю, — арифмометры, 12 яиц сосчитать не могут!» «Постойте, — говорит Мишка, — совсем вы меня запутали. Я одно яйцо не перевернул, только не помню, какое». Он задумался, а тут прибежала Майка, высмотрела в инкубаторе самое большое яйцо и говорит: «Вот из этого вот яйца, когда выведется цыпленок, мой будет!» Мишка рассердился и вытолкал ее за дверь. «Если ты еще хоть раз придешь мешать нам, никакого цыпленка не получишь!» Майка расхныкалась. «Там мои чашечки стоят, я имею право смотреть!» «Вот я тебе покажу, какое у тебя право!» — сказал Мишка и закрыл дверь. «Что же теперь делать?» — говорю я. «Может, снова перевернуть все яйца?» «Нет, лучше не надо, а то перевернем опять на ту сторону, на которой они уже лежали. Пусть лучше одно неперевернутое лежит. В следующий раз надо повнимательнее быть». «А вы поставьте на яйцах отметки, вот и будет видно, какое яйцо перевернуто, «Какой нет?» — предложил Костя. «Какие еще отметки?» — спросил Мишка. «Поставь просто крестики». «Нет, я лучше номера напишу». Мишка взял карандаш и написал на всех яйцах номера от 1 до 12. «Теперь, когда будем переворачивать, все номера будут снизу, а в следующий раз номера опять будут сверху. Так и пойдет без ошибок», — сказал Мишка и закрыл инкубатор. Костя собрался уходить. Мишка ему говорит: «Только ты в школе никому не рассказывай, что у нас инкубатор». «Почему?» «Ребята станут смеяться». «А что тут смешного? Инкубатор — очень полезная вещь. Над чем тут смеяться?» «Знаешь, какие ребята? Скажут, мы как на сетке высиживаем цыплят. А вдруг ничего не выйдет? Тогда совсем засмеют». «Почему же не выйдет?» «Мало ли что может случиться. Это ведь трудное дело. Может быть, мы что-нибудь не так делаем. Так что ты помолчи». «Ладно», — ответил Костя, — «не беспокойтесь, я буду молчать, как рыба». Майка дежурная. «Ну как, все в порядке?» — спросил я на следующее утро Мишку. «В порядке. Только температура опять всю ночь понижалась». «Ты опять, значит, всю ночь не спал?» «Нет, теперь я стал хитрый. Я положил под подушку будильник, и он меня будил через каждые 3 часа». «Почему же температура понижалась? Днем она повышалась, — говорю я». «Я знаю, в чем дело. Ночью всегда прохладнее, и инкубатор охлаждается больше, а днем становится теплее, поэтому днем температура повышается, а ночью понижается». «Как же нам быть?» — спрашиваю я. «Мы ведь в школу уйдем. Кто же будет следить за градусником?» «Может быть, Майку попросить?» Мишка позвал Майку, и мы стали просить ее, чтобы она подежурила у инкубатора, пока мы будем в школе. «Вчера за дверь вытолкали, а сегодня сами просите. Вот не буду дежурить», — сказала Майка. «Послушай, — говорю я, — ведь цыплята погибнут. И твой цыпленок погибнет. Мы ведь не для себя просим, а для цыплят». Тогда она согласилась. И я принялся объяснять ей, что нужно делать. «Вот это градусник», — сказал я. «Ртуть должна стоять точно на 39 градусах. Вот видишь две цифры — 3 и 9. Запомнишь?» «Запомню». Чтобы она не забыла, я взял красный карандаш и отметил на градуснике, где должна находиться ртуть. «Смотри хорошенько, не напутай. Как только ртуть поднимется хоть чуточку выше, ты сейчас же вытащи из-под лампы одну тетрадку. Тогда лампа опустится, и ртуть тоже опустится в градуснике. Понятно?» «Понятно!» После этого я научил ее переворачивать яйца и велел, как только пробьет 11 часов, открыть инкубатор и перевернуть все яйца. Майка все поняла. Я заставил ее повторить задание. Она повторила все правильно, и мы с Мишкой отправились в школу. «Ну как, инкубатор действует?» — спросил Костя, как только мы пришли в класс. «Тише!» — зашипел на него Мишка и оглянулся по сторонам. «Да ведь я шепотом спрашиваю!» «Шепотом, шепотом!» — проворчал Мишка. «Орет на весь класс!» «Ну, молчу, молчу! А может быть, можно рассказать ребятам, а?» «Я тебе расскажу, тогда и не приходи к нам. Мы тебе по дружбе сказали, а ты...» «Ну, молчу, молчу. Знаешь, что я придумал? Я скажу на уроке естествознания Марье Петровне, что вы устроили инкубатор. Марья Петровна вас похвалит. Попробуй только, ведь сейчас же все ребята услышат». «Ну, молчу, молчу, как рыба молчу». Костя зажал рот рукой и отошел. Видно было, что язык у него так и чешется, и ему хочется рассказать кому-нибудь про наш инкубатор. Начались уроки. Мишка все волновался. Ни минуты не мог посидеть спокойно. А вдруг Майка без нас что-нибудь спутает? Что же она может спутать? Ну, не уследит за градусником. Я ведь ей все хорошо объяснил. А вдруг ей надоест сидеть дома, и она пойдет гулять? Зачем же она пойдет, раз обещала сидеть? А вдруг она вытащит из инкубатора свои чашки? Не вытащит. А вдруг лампочка перегорит? Что тогда делать? На уроке естествознания Мария Петровна услышала, что мы с Мишкой все время разговариваем, и рассадила нас на разные парты. Мишка сидел мрачный, как туча, и поглядывал на меня с другого конца класса. А тут Костя приложил ко рту руку и громко прошептал. «Слушай, я скажу Марье Петровне про инкубатор!» Мишка заерзал на своем месте и прошипел. «Вот я тебе скажу, изменник!» Но Костя уже поднял руку. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Марья Петровна. Мишка пригрозил Косте кулаком. «Марья Петровна, а что такое инкубатор?» — задал вопрос Костя. Марья Петровна начала рассказывать про инкубатор. Она сказала, что люди уже давно научились выводить цыплят без наседок, нагревая до определенной температуры яйца. Еще в Древнем Египте и Китае 2000 лет назад люди устраивали инкубаторы и выводили цыплят. Ученые, делая раскопки, находят в земле помещения, в которых древние египтяне устраивали свои инкубаторы. Конечно, тогда инкубаторы были небольшие, и цыплят в них выводилось немного. Но теперь у нас есть такие инкубаторы, в которых закладывают по несколько тысяч яиц. «А у меня есть два знакомых мальчика», — сказал Костя. «Они сами сделали инкубатор. Как вы думаете, выведутся у них цыплята или нет?» «В самодельном инкубаторе получить цыплят можно, только это очень трудное дело», — сказала Марья Петровна. «В фабричных инкубаторах есть разные приспособления, которые регулируют температуру и влажность, а если инкубатор самодельный, то за всем надо внимательно следить. Если ребята старательные и дисциплинированные, то цыплята у них выведутся. А если такие, как наши Миша и Коля, то ничего не получится». «Почему это у нас не получится?» — не выдержал Мишка. «Потому что вы недисциплинированные, даже в классе не можете как следует посидеть», — сказала Марья Петровна и стала продолжать урок. После уроков нас задержал Митя Смирнов и сказал, чтобы мы шли дежурить в живом уголке. Что ты, — замахал Мишка руками, — какой там живой уголок, нам некогда. Вам всегда некогда. Записались в кружок, а не ходите. Сейчас самое горячее время, весна, надо скворечни делать. Мы потом будем делать скворечни. Когда потом? Скоро прилетят птицы? Не прилетят. Как так не прилетят? Птицы не станут вас ждать. Ну, немножечко-то подождать можно, — сказал Мишка. И мы побежали домой. Дома все оказалось в порядке. Лампочка не перегорела, температура была нормальная. Майка исправно сидела у инкубатора. Мы похвалили ее и отпустили гулять. Все пропало. С тех пор у нас потекла настоящая трудовая жизнь. Днем и ночью нужно было следить за температурой и каждые 3 часа переворачивать яйца. Вода в консервной банке и деревянных чашечках быстро испарялась, так что часто приходилось подливать свежую воду. Дело как будто нетрудное, но все время приходилось быть настороже. Как только зазеваешься, так сейчас же что-нибудь и случится. Или температура подскочит, или забудешь перевернуть яйца. Нельзя было ни на минуту забывать об инкубаторе. Особенно трудно приходилось Мишке, потому что ему нужно было следить за инкубатором ночью. От этого он не высыпался и по целым дням ходил сонный, как осенняя муха. После обеда он часто засыпал на кушетке в кухне, и я всегда рисовал его, пока он спал. Так прошло 5 дней и 5 ночей. На 6-й день Мишка не выдержал и нечаянно заснул на уроке. За это ему досталось от Надежды Викторовны, и весь класс над ним смеялся. Конечно, Мишке было обидно. Каждый любит посмеяться над кем-нибудь, но никто не любит, когда смеются над ним самим. Все было бы ничего, но как раз в этот день я принес в школу свой альбом, чтобы показать ребятам, как я рисую. Ребята увидели рисунки и догадались, что у меня нарисован Мишка, который спал в самых разных позах, и лежа, и сидя, и чуть ли не стоя. «Да ты у нас прямо чемпион по спанью!» — сказал Мишке Леша Курочкин. «Мировой рекордсмен!» — подхватил Сеня Бобров. «Спит, как лошадь, 24 часа в сутки!» Альбом пошел по рукам. Все рассматривали его и помирали со смеху. «Ты зачем притащил сюда этот идиотский альбом?» — напустился на меня Мишка. «Но откуда же я знал, что ребята станут смеяться?» — говорю я. — Не знал. Нарочно, должно быть, подстроил, чтобы надо мной весь класс потешался. Хорош, друг. Знать тебя не хочу больше. Честное слово, я не нарочно. Если б я знал, что так выйдет, не рисовал бы тебя, — оправдывался я. Но Мишка дулся на меня весь день. Вечером он сказал. — Вот возьми инкубатор и подежурь ночью. Тогда узнаешь, как рисовать на меня карикатуры. «Ну что ж, — говорю я, — ты уже 5 ночей отдежурил, теперь я отдежурю 5 ночей. Будем дежурить по очереди». Мы перенесли инкубатор ко мне, и с тех пор начались мои мучения. С вечера я клал под подушку будильник, и ночью он начинал мне в самое ухо трещать. Я вставал, как лунатик, шел на кухню, проверял температуру, переворачивал яйца и возвращался обратно. Часто я не мог сразу заснуть и долго ворочался на постели, а как только начинал засыпать, будильник снова трещал, и я готов был разбить его вдребезги, чтобы он не мешал мне спать. Каждое утро я просыпался измученный и на силу вставал с постели, одевался как будто во сне и даже не понимал, что я делаю. Штаны начинал надевать через голову, рубашку напяливал вместо штанов. Один раз я даже перепутал ботинки и надел на правую ногу левый ботинок, а на левую — правый, и в таком виде явился в класс. Ребята заметили это и стали смеяться. Пришлось мне переобуваться во время урока. Но самое большое несчастье произошло на 10-ю ночь. То ли я забыл завести будильник, то ли не слышал, как он прозвонил. С вечера я лег и проснулся утром, когда было уже совсем светло. Сначала я даже не понял, что случилось, потом вспомнил, что ни разу ночью не вставал и, как ошпаренный, бросился к инкубатору. Градусник показывал 37 градусов. На целых 2 градуса меньше, чем нужно. Я поскорее сунул под лампу пару тетрадей и тут же подумал, зачем я это делаю? Все равно яйца остыли, и теперь, наверное, уже все пропало. 10 дней мы трудились без отдыха. В яйцах, должно быть, развились большие зародыши, а теперь вот я все это погубил. От досады мне хотелось отколотить самого себя, и я стукнул себя кулаком по макушке. Ртуть в градуснике медленно поднималась и постепенно дошла до 39 градусов. Я печально смотрел на градусник и размышлял про себя. Ну вот, температура нормальная, яйца снаружи такие же, как и прежде, а внутри в них уже, наверное, нет жизни, и никогда из них не выведутся цыплята. Потом я стал думать, что, может быть, ничего опасного не случилось, может быть, зародыши еще не успели погибнуть. Но как узнать об этом? Единственный способ узнать это — продолжать нагревать яйца, и если на 21-й день из них не выведутся цыплята, значит, они погибли. А может, они еще не погибли? Об этом я узнаю только через 11 дней. «Вот тебе и получилось, веселая семейка», — горевал я. «Вместо 12 цыплят, наверное, ни одного не будет». Тут пришел Мишка. Он посмотрел на градусник и весело сказал. «Красота! Температура нормальная, дело чудесно идет. Теперь моя очередь по ночам дежурить». «Нет, лучше я сам буду дежурить», — говорю я. «Зачем тебе мучиться напрасно?» «Почему напрасно? А вдруг цыплята не выведутся?» «Ну что ж, если не выведутся, не должен же ты один мучиться, раз мы друзья. Все пополам». Я не знал, что сказать Мишке. У меня не хватило смелости ему признаться. И я решил молчать, хотя это, конечно, свинство. Сбор отряда. Костя ежедневно заходил к нам, а потом рассказывал ребятам, как идет дело с высиживанием цыплят. Только он не говорил, что это мы с Мишкой устроили инкубатор. Он сочинил, что это какие-то другие ребята из другой школы. Однажды Витя Смирнов сказал, «Ты бы познакомил меня с этими ребятами? А зачем тебе?» «Ну, просто посмотреть интересно, что это за ребята такие. Вот бы нам таких в юнацкий кружок, у нас бы сразу работа пошла. А то с такими ребятами, как Миша и Коля, ничего хорошего не выходит. Дежурить не хотят, деревья нужно было сажать, не пошли, скворешин не делают». «А они тоже деревьев не сажали», — сказал Костя и подмигнул нам с Мишкой. «Ну, они другое дело. У них и без деревьев забот, небось, по горло». Витя и не догадывался, что Костя рассказывал про нас с Мишкой. А у нас на самом деле было по горло забот. Из-за этого инкубатора мы совсем запустили уроки и получили по арифметике двойки. Меня вызвал Александр Ефремович и за то, что я не сумел решить задачу, поставил двойку. Потом он вызвал Мишку и поставил ему двойку с плюсом. Конечно, мы урока не знали, но все-таки было как-то обидно получать плохие отметки. «Тебе еще не так обидно», — говорил Мишка. «У тебя просто двойка, а у меня двойка с плюсом». «По-моему, двойка с плюсом все-таки лучше, чем просто двойка», — говорю я. «Ничего ты не понимаешь. Ну скажи, если к двойке прибавить плюс, разве от этого она станет тройкой?» «Нет, она так и останется двойкой». «Для чего ж тогда ставится плюс?» «Не знаю». «А я знаю. Плюс ставят для того, чтобы ты не думал, что тебя напрасно обидели. Вот даже плюсика для тебя не пожалели. Насколько ответил, столько и поставили». «Что ж тут обидного?» «Да как что обидного? Обидно то, что тебя считают глупым. Умному человеку можно поставить просто двойку, он и так поймет, что ничего не знает. А глупому нужно поставить двойку с плюсом, чтобы он не воображал, будто его обижают напрасно. То-то и обидно, что тебя считают глупым. А то еще бывает двойка с минусом», — говорил Мишка. «Какой здесь смысл? Двойка означает, что ты ничего не знаешь. А разве можно знать меньше, чем ничего?» «Нельзя», — согласился я. «Вот, видишь», — обрадовался Мишка. «Двойка с минусом означает, что ты не только ничего не знаешь, но и не хочешь ничего знать. Если ты просто не выучил урока, тебе поставят двойку, а если ты известный лодырь, то то тебе нужно закатить двойку с минусом, чтобы ты почувствовал, а то еще бывает единица», — продолжал разглагольствовать он. Но ему так и не удалось рассказать о единице, потому что Александр Ефремович рассадил нас на разные парты. На последней перемене Женя Скворцов сказал: «После уроков останьтесь, ребята, будет сбор отряда». «Мы не можем, нам некогда», — сказали мы с Мишкой. «Нужно остаться», — сказал Женя, — «будет о вас вопрос». «Почему о нас? Для чего о нас вопрос ставить? Что мы такое сделали?» «На отряде поговорим», — сказал Женя. «Ишь ты», — сказал Мишка, — «что это еще такое? Не успеешь получить двойку, как уже о тебе вопрос ставит». «Думает, он председатель отряда, так может обо всех вопросы ставить?» «Ничего, вот он получит когда-нибудь двойку, пусть и о себе вопрос ставит». «Он не получит, он хорошо учится», — говорю я. «А ты что за него заступаешься?» «Да я не заступаюсь. Вот придется теперь оставаться», — говорит Мишка. «Ничего», — говорю я. «Майка за инкубатором последит». После уроков мы остались на сбор отряда. «Сегодня у нас вопрос об успеваемости и дисциплине», — сказал Женя Скворцов. «За последнее время некоторые ребята недисциплинированно ведут себя на уроках. Вертятся, разговаривают, мешают другим. Особенно отличаются этим Миша и Коля. Их уже несколько раз рассаживали за это. Куда это годится? Это ведь безобразие. А сегодня совсем отличились. Получили по двойке». «И совсем не по двойке. У меня двойка с плюсом», — сказал Мишка. «Невелика разница», — ответил Женя. «У вас и по другим предметам стали отметки хуже». «У нас по другим нет двоек. Только по русскому у меня тройка», — ответил Мишка. «У него тройка с минусом», — подсказал Ваня Ложкин. «А ты не лезь, когда не спрашивают», — сказал Мишка. «Почему не лезь? Я имею право высказаться. У нас сбор отряда. Так возьми слово и высказывайся». «И возьму. Думаешь, не возьму? Ребята, я считаю, что у них плохая успеваемость, потому что они не учат дома уроков. Им что-то мешает учиться. Пусть они скажут, что им мешает». «Ну, что вам мешает учиться?» — спросил Женя Скворцов. «Ничего нам не мешает», — ответил Мишка. «Я знаю, что им мешает», — сказал Леша Курочкин. «Они разговаривают и не слушают уроков, а дома тоже плохо готовятся. По-моему, их надо навсегда рассадить, чтобы они не разговаривали». «За что нас рассаживать?» — сказал Мишка. «Мы дружим». «За то, что мы дружим, нас рассаживать?» «А что с вами делать, если вам дружба во вред?» — сказал Сеня Бобров. Тут Костя вступился за нас. «Разве дружба бывает во вред? Дружба никогда не во вред. А у них такая дружба, что один, то и другой. Один разговаривает, и другой разговаривает. Один не хочет делать уроки, и другой тоже. Один получил двойку, и другой тут же. Рассадить их, и дело с концом», — сказал Витя Смирнов. «Постойте, ребята», — сказал Костя. «Рассадить всегда успеем. Может быть, им помочь надо. Может быть, им делать уроки некогда». «Почему же им некогда?» «Ну, может быть, у них важное какое-нибудь дело». «Какое это важное дело?» — засмеялся Сеня Бобров. «А может быть, они инкубатор делают?» «Они инкубатор?» — удивился Сеня. «А ты что думаешь? Может быть, они ночей не досыпают, за температурой следят? Может быть, они целый день трудятся, а мы их ругаем? Может быть...» «Да что ты, может быть, да может быть?» — рассердился Женя. «Что они, на самом деле инкубатор сделали?» «Сделали», — сказал Костя. «Это они с тех ребят собезьянничали, про которых ты рассказывал», — сказал Витя. «Нет», — сказал Костя. «Это они и есть те ребята, про которых я говорил». «Они?» «Ну да». «Да ты ведь говорил, что они в другой школе». «Но это я так говорил». Тут все обступили нас с Мишкой. «Так это вы сделали инкубатор?» — А Витя Смирнов сказал: «Это безобразие. Так настоящие юнаты не поступают. Сделали инкубатор и молчат?» «Эта работа ведь всех ребят интересует. Чего вы секретничаете?» «Да мы думали, вы будете смеяться», — говорим мы с Мишкой. «Над чем тут смеяться? Что тут смешного?» «Наоборот. Мы бы вам помогли. Устроили бы дежурство, вам бы легче стало и учились бы лучше». «Ребята», — сказал Вадик Зайцев, — «давайте возьмем шефство над инкубатором». «Правильно!» — закричали все. Витя сказал, что зайдет к нам после обеда, мы составим список дежурных и условимся насчет шефской работы. На этом сбор отряда закончился. Шефская работа. После обеда у нас на кухне собрался почти весь юнацкий кружок. Мы показали ребятам наш инкубатор, рассказали, как производится нагревание, как мы проверяем температуру, как переворачиваем яйца. Потом мы стали обсуждать, как организовать дежурство. Витя Смирнов предложил написать правила для дежурных. Вот какие у нас получились правила. Двое дежурных приходят в назначенный день после школы, получают от нас с Мишкой указания, что нужно делать, и остаются возле инкубатора до конца дня. Обедать и делать уроки дежурные ходят по очереди. Дежурные обязаны следить, чтобы мы с Мишкой не вертелись возле инкубатора, а делали вовремя уроки. Потом Витя составил список дежурных и назначил, кому какого числа дежурить. Этот список мы повесили на стенку. «А почему нас нет в списке?» — говорит Мишка. «Мы ведь тоже хотим дежурить». «Так ведь вам придется следить за инкубатором ночью», — сказал Витя. «Ночью-то некому будет дежурить». После этого Женя выпроводил от нас всех ребят. «Можете уходить, ребята», — сказал он. «Останутся только дежурные, а остальным нечего мешать». Ребята разошлись. Остались дежурные Женя и Витя, да мы с Мишкой. «И вы уходите», — сказал нам Женя. «Куда же нам уходить?» — говорим мы. «Идите уроки делать». «А вдруг что-нибудь случится?» «Ничего не случится. Если что-нибудь случится, я вас позову». «Ну так позови обязательно». Пришлось нам с Мишкой засесть за уроки. Мы сделали упражнение по русскому, выучили географию и по арифметике решили одну задачу, а другая оказалась трудная. Мы ее на потом отложили и явились на кухню. «Ну, чего вы пришли? Вам ведь сказано, чтобы вы занимались». «А мы уже все сделали». «Ну-ка, покажите тетрадки». «Что это еще за проверка?» — говорит Мишка. «Ну, мы ведь взяли над вами шефство, значит, все нужно проверить». Мы принесли тетрадки. «Почему же только одну задачу решили? Две ведь задано. А мы другую потом решим. А потом вы забудете и явитесь в школу с пустыми тетрадями». «Почему с пустыми? По одной задачке мы все-таки сделали». «Уж если делать, то до конца», — сказал Женя. «Знаете пословицу? Кончил дело, гуляй смело». Пришлось нам вернуться и засесть за задачу. Но она у нас все не сходилась с ответом. Мы пробились над нею час и вернулись на кухню. «Не выходит задачка», — говорит Мишка. «Мы все правильно сделали, а с ответом не сходится. Наверное, в книжке ответ неправильный». «Нечего тут на книжку пенять», — говорит Женя. «Честное слово, у меня уже был случай, когда в книжке оказался ответ неверный». «Не может быть», — говорит Женя. «Сейчас проверим». Он пошел с нами в комнату и стал проверять задачу. Бился, бился. Все правильно, а ответ не сходится. «Вот видишь, я говорил», — радовался Мишка. Но Женя сказал, что не сойдет с места, пока не найдет ошибку. Стал проверять снова и, наконец, нашел. «Вот она», — говорит. «Семью семь сколько, по-вашему, будет?» «49». «А у вас что написано?» «21». Он исправил нашу ошибку, и все получилось правильно. Это у вас от невнимательности, — сказал он и вернулся к инкубатору. Мы переписали задачку начисто и пошли на кухню. «Мы уже все сделали», — говорим мы. «Ну, тогда идите гулять. На воздухе тоже бывать полезно». Мы с Мишкой обиделись и пошли во двор. Погода была хорошая. Ребята во дворе затеяли игру в волейбол. Мы тоже присоединились к ним, а потом зашли к Косте Девяткину, а к нему пришел Вадик Зайцев, и мы вчетвером до самого вечера играли в лото и другие разные игры. Домой мы вернулись поздно и застали на кухне, кроме Жени и Вити, Ваню Ложкина. Он, оказалось, отпросился у мамы дежурить на ночь. «Что же это такое?» — говорит Мишка. «Значит, теперь нам вовсе никогда не придется дежурить. Сегодня ты, завтра другой кто-нибудь отпросится». И я так не согласен. «Ну ладно», — сказал Витя. «Я вас запишу в список наравне с остальными». И приписал нас в список с самыми последними. Мы с Мишкой начали высчитывать, когда наша очередь будет дежурить. И оказалось, что нам попалось самое счастливое дежурство, то есть на 21-й день, как раз в тот самый день, когда цыплята выведутся. Последние приготовления. Наконец-то мы с Мишкой вздохнули свободно. Раньше мы были как будто привязаны к инкубатору. Нам приходилось постоянно думать, как бы не прозевать чего-нибудь, и все время быть начеку. Всякое другое дело было для нас помехой, и ничто нам не лезло в голову. Зато теперь работа прекрасно шла и без нас. Мы стали активно работать в юнацком кружке, дежурили в живом уголке, сделали две скворечни и повесили их у нас в саду на деревьях. Работали на пришкольном участке, сажали цветы и деревья. А самое главное то, что теперь мы исправно делали уроки. И моя, и Мишкина мама видели, что мы стали лучше учиться. И они были довольны, что к нам приходят ребята и помогают следить за инкубатором. На занятии кружка юнатов Марья Петровна рассказала нам, как подготовиться к приемке новорожденных цыплят, и посоветовала посеять какую-нибудь траву, чтобы у наших цыплят был свежий зеленый корм. Она сказала, что лучше всего посеять овес, потому что он очень питательный и быстро растет. Все стали думать, где бы достать овса. «Надо поехать на птичий рынок», — предложил Ваня Ложкин. «Там продается различный птичий корм, может быть, и овес есть». После уроков Ваня и Женя поехали на птичий рынок и через 2 часа вернулись с полными карманами овса. «Купили?» — обрадовались мы. «Что вы! Разве его где купишь?» «Нет нигде овса. Мы обошли весь рынок, все продается. И конопля, и проса, и репейное семя. А овса нет. Мы уже хотели ехать домой, но решили посмотреть, пойти на кроликов. Пришли туда, а там стоит лошадь и овес ест прямо из мешка. Ну, мы и попросили немного овса». «Как? У лошади попросили?» — удивился Мишка. «Да не у лошади голова, у колхозника. Он на этой лошади привез кроликов продавать. Хороший колхозник попался. Только сначала не хотел давать овса. «Зачем вам овес?» — спрашивает. А мы говорим: «Для цыплят». Он говорит: «Цыплят овсом не кормят». Тогда мы объяснили ему, что хотим посадить овес, чтобы из него трава выросла. Тогда он говорит: «Берите». Но мы и набрали в карманы. Ваня и Женя высыпали из карманов овес. Мы быстро сколотили из фанеры 2 плоских ящика, насыпали в них земли, налили воды и размешали так, чтобы получилось, как будто жидкая грязь. Потом набросали прямо в эту грязь зерен овса, еще раз хорошенько перемешали и поставили ящики под печку, чтобы зернам было теплее. Марья Петровна рассказала нам, что зерна растений, так же, как и яйца птиц, живые существа. Жизнь тоже дремлет внутри зерна, но когда зерно попадает в теплую влажную землю, жизнь пробуждается в нем и начинает развиваться. Как и всякие живые существа, зерна могут умереть, и такие зерна уже не могут взойти. Мы очень боялись, чтобы наши зерна не оказались такими мертвыми, и поминутно заглядывали в ящики. Прошло 2 дня, зерна не прорастали. На 3-й день мы заметили, что земля в ящичках потрескалась и как-то подозрительно вспучилась. «Что это?» — удивился Мишка. «Кто это тут навредил? Кто расковырял землю?» «Никто не расковырял», — ответил ему Лёшка Курочкин, который в этот день был дежурным вместе с Сеней Бобровым. «Почему же земля словно вспаханная?» — закричал Мишка. «Это вы, наверное, тут ковырялись, чтобы посмотреть на зерна?» «Да не ковыряли мы», — говорит Сеня. «Зачем нам на них смотреть?» Я приподнял комочек земли и нашел под ним овсяное зернышко. Оно сильно разбухло и лопнуло, а на кончике его виднелся белый росток. Мишка тоже вытащил из-под земли набухшее зернышко с белым ростком. Он долго рассматривал его и вдруг закричал. «А, понимаю, это они сами расковыряли землю!» «Кто они?» «Зерна! Они ожили и лезут уже из-под земли. Смотри, как земля вспучилась! Им там под землей становится тесно!» Мишка побежал звать ребят, чтобы показать им, как прорастают зерна. Мы с Лёшкой вытащили из-под земли еще несколько зерен, все они уже начали прорастать. Скоро прибежали остальные ребята, каждому хотелось взглянуть на зерна. «Смотрите, ребята, — сказал Витя, — зерна лопаются, и из них как будто выклевывается овес». «А что ты думаешь? — ответил Мишка. — Овес ведь тоже живой, только он вырастет и будет стоять на месте. А когда выклюнутся наши цыплята, они будут бегать, пищать и просить у нас кушать. Вот увидите, какая у нас будет веселая семейка». Самый тяжелый день. Работать в компании было весело, и последние дни прошли быстро. Наконец, наступил 21-й день. Это было в пятницу. У нас все уже было приготовлено к приемке молодняка. Мы отыскали в сарае большую кастрюлю и сделали из нее грелку, то есть выложили ее внутри войлоком, чтобы цыплятам в ней было тепло. Теперь эта грелка стояла на чугунке с горячей водой, на случай, если цыпленок выведется, чтобы сейчас же посадить его в грелку. Накануне мы с Мишкой хотели совсем не ложиться спать, но в эту ночь Вадик Зайцев отпросился у мамы, и она разрешила ему дежурить у инкубатора. «Какой же я буду дежурный, если вы будете сидеть возле меня ночь?» — сказал Вадик. «Уж вы, пожалуйста, лучше идите спать». «А вдруг цыплята начнут выводиться ночью?» «Ну что ж тут такого? Если цыпленок выведется, я его бац в кастрюлю, пусть себе сохнет». «Как это бац?» — говорю я. «С цыплятами нужно бережно обращаться». «Я буду бережно, не беспокойтесь, а вы лучше ложитесь спать. Завтра ведь ваше дежурство. Как вы будете дежурить, если не выспитесь ночью?» «Хорошо», — говорит Мишка. «Только ты, пожалуйста, разбуди нас, если цыплята начнут выводиться. Мы ведь столько дней ждали этого момента». «Ладно, разбужу», — согласился Вадик. Мы отправились спать, только я в эту ночь долго не мог заснуть, так как очень тревожился о цыплятах. Наутро я проснулся с рассветом и сейчас же побежал к Мишке. Мишка тоже уже встал. Он сидел возле инкубатора и внимательно осматривал яйца. Он увидел меня и сказал: «Еще ни одной наклевки не видно». «Сейчас, наверное, еще рано», — ответил Вадик. «Они позже начнут наклевываться». Вадик скоро ушел домой, потому что ночь уже кончилась, и теперь начиналось наше дежурство. Когда он ушел, Мишка решил еще раз осмотреть все яйца. Мы стали переворачивать их и осматривать со всех сторон, нет ли в каком-нибудь яйце маленькой дырочки, которую должен продолбить изнутри цыпленок. Но все яйца оказались целы. Мы закрыли инкубатор и долго сидели молча. «А что, если разбить яйцо и посмотреть, есть там цыпленок или нет?» — говорю я. «Сейчас еще нельзя разбивать», — сказал Мишка. «Цыпленок еще пока дышит через кожу, а не легкими». Как только он начнет дышать легкими, он сейчас же пробьет скорлупу сам. Если же мы разобьем раньше, то цыпленок погибнет. Но цыплята в яйцах должны быть уже живые, говорю я. Может быть, можно услышать, как они там шевелятся? Мишка достал яйцо и приложил его к уху. Я наклонился поближе и тоже стал прислушиваться. «Тише!» — заворчал на меня Мишка. «Сопит тут, как лошадь!» Я затаил дыхание. Стало тихо. Только слышно было, как тикают часы на столе. Вдруг зазвонил звонок, Мишка вздрогнул и чуть не уронил яйцо. Я скорее побежал открывать дверь. Это пришел Витя. Он хотел узнать, не начали ли выводиться цыплята. «Нет еще», — сказал Мишка, — «еще рано». «Ну, я потом еще перед школой зайду», — сказал Витя. Он ушел, а Мишка снова взял яйцо и приложил его к уху. Он долго сидел, закрыв глаза, и старательно прислушивался. Наконец сказал: «Совсем ничего не слышно». Я взял яйцо и тоже послушал. В яйце была мертвая тишина. «Может быть, в этом яйце зародыш погиб?» — сказал я. «Надо другие проверить». Мы стали вынимать одно яйцо за другим и выслушивать их, но ни в одном яйце нам не удалось обнаружить никаких следов жизни. «Неужели все зародыши погибли?» — сказал Мишка. «Должен ведь хоть в одном яйце сохраниться». Тут снова раздался звонок. Пришел Сеня Бобров. «Ты че в такую рань поднялся?» — спрашиваю я. «Пришел узнать, как цыплята». «Цыплята еще никак, еще слишком рано», — ответил Мишка. Вслед за Сеней пришел Сережа. «Ну как, есть уже хоть один цыпленок?» «Какой ты нетерпеливый», — говорит Мишка. «Что ты хочешь, чтобы цыплята с самого утра выводились? Успеют еще». Сережа и Сеня посидели немного и ушли. Мы с Мишкой снова стали выслушивать яйца. «Все пропало», — убивался Мишка. «Совсем ничего не слышно». «А может, они там, притаившись, сидят?» «Зачем же они сидят, притаившись? Им пора скорлупу долбить». Тут пришли Юра Филиппов и Стасик Левшин, а за ними Ваня Ложкин. Ребята стали собираться один за другим, так что под конец у нас получилось как бы общее собрание. Мы с Мишкой позвали Майку, объяснили ей, что нужно делать, если цыплята начнут выводиться без нас, и пошли вместе с ребятами в школу. Как мы провели этот день в школе, рассказать нельзя. Это был самый мучительный день в нашей жизни. Нам казалось, что кто-то нарочно растянул время и сделал уроки в 10 раз длиннее. Все мы очень боялись, что цыплята начнут выводиться, пока мы сидим в школе, а Майка без нас сделает что-нибудь не так, как нужно. Особенно длинным оказался последний урок. Время как будто остановилось совсем. Мы даже начали думать, что прозевали звонок. Потом нам стало казаться, что звонок испортился, и поэтому мы не слыхали его. Потом мы вообразили, что тетя Дуня забыла дать последний звонок и ушла домой, и теперь нам придется сидеть тут до завтрашнего дня, когда она снова вернется в школу. Ребята нервничали и шептались. Все посылали записочки Жене Скворцову и спрашивали, который час. Но Женя, как на беду, в этот день забыл свои часы дома. В классе было шумно, а Александр Ефремович несколько раз просил восстановить тишину. Но тишина не восстанавливалась. Наконец Мишка поднял руку и хотел сказать, что урок уже кончился. Но как раз в это время прозвонил звонок. Ребята сорвались с мест и бросились к двери. Александр Ефремович заставил всех сесть на свои места и сказал, что никто не должен выходить из-за парт, пока учитель в классе. Потом он обратился к Мишке. «Ты, кажется, что-то хотел спросить?» «Нет, я хотел сказать, что урок кончился». «Но ты ведь до звонка поднял руку». «А я думал, что звонок испортился». Александр Ефремович только головой покачал, потом взял журнал и вышел из класса. Ребята гурьбой бросились в коридор и загремели вниз по лестнице. У выхода образовалась пробка, но мы с Мишкой успели проскочить первыми и помчались по улице во весь опор. За нами, растянувшись длинной вереницей, мчались остальные ребята. Через 5 минут мы были уже дома. Майк сидел на своем посту у инкубатора и шил своей кукле Зинаиде новое платье. «Ничего не случилось?» — спросили мы ее. «Ничего». «А ты давно заглядывала в инкубатор?» «Давно, когда еще яйца переворачивала». Мишка подошел к инкубатору и приготовился открыть крышку. Все ребята столпились вокруг. Они вытягивали шеи, приподнимались на цыпочки, а Ваня Ложкин взобрался на стул, чтобы получше видеть, и свалился оттуда прямо на Лёшку Курочкина и чуть не сбил его с ног. Мишка все не решался открыть крышку, он как будто боялся. «Ну открывай, чего ж ты медлишь?» — не вытерпел кто-то. Мишка, наконец, открыл инкубатор. Яйца по-прежнему спокойно лежали на дне, словно большие белые камешки. Мишка постоял над ними молча, потом осторожно перевернул их по одному и каждое осмотрел со всех сторон. «Нет ни одной наклевки», — печально объявил он. «Чья вина?» Ребята молча стояли вокруг. «А может быть, и не будет этих наклевок?» — спросил Сеня Бобров. Мишка развел руками. «Я ведь не курица, откуда мне знать? Что я понимаю в наклевках?» Тут ребята заговорили все разом, заспорили. Одни говорили, что цыплята не выведутся, другие, что еще, может быть, выведутся, третьи, что либо выведутся, либо нет. Наконец, Витя Смирнов прекратил разговоры. «Пока еще рано спорить», — сказал он. «День еще не прошел. Надо продолжать работу, как раньше. А сейчас марш все по домам. У инкубатора останутся только дежурные». Ребята разошлись по домам. Мы с Мишкой остались одни и еще раз осмотрели все яйца. Нет ли где хоть маленькой трещинки? Но нигде не было никакой. Мишка закрыл инкубатор и сказал: «Ничего, пусть будет, что будет. Сейчас еще рано волноваться, подождем до вечера, и если ничего не будет, тогда начнем волноваться». Мы решили не волноваться и терпеливо ждать. Но легче всего сказать «не волноваться». Мы все-таки волновались и через каждые 10 минут заглядывали в инкубатор. Ребята тоже беспокоились и поминутно приходили. У всех был один вопрос. «Ну как?» Мишка уже не отвечал ничего, а только пожимал плечами в ответ, так что к концу дня он так и остался с поджатыми плечами, будто они были у него к ушам приклеены. Наступил вечер. Ребята заходили все реже и реже. Последним пришел Витя и долго у нас сидел. «Может быть, вы неправильно посчитали дни?» — спросил он. Мы снова стали считать дни, но оказалось все правильно. Сегодня был 21-й день, и вот он уже кончился, а цыплят не было. «Ничего», — утешал нас Витя, — «подождем до утра, может быть, они за ночь выведутся». Я попросил у мамы разрешения ночевать у Мишки, и мы с ним решили не спать всю ночь. Мы долго сидели у инкубатора. Разговаривать нам было не о чем. Теперь мы уже не мечтали, как прежде, потому что нам не о чем было мечтать. Скоро трамваи перестали ходить по улице, стало тихо, за окошком погас фонарь. Я прилег на кушетке. Мишка задремал, сидя на стуле, и чуть не свалился с него. Тогда он перебрался ко мне на кушетку, и мы заснули. На утро картина не переменилась. Яйца по-прежнему лежали в инкубаторе, и все были целенькие. Внутри не было никакого шума. Все ребята были разочарованы. В «Почему ж так вышло?» — спрашивали они. «Ведь мы, кажется, все правильно делали». «Не знаю», — говорил Мишка и разводил руками. «Один я знал, в чем дело. Конечно, зародыши погибли еще тогда, когда я проспал ночью. Они остыли, и жизнь оборвалась на полпути. Мне было очень совестно перед ребятами, ведь это из-за меня они напрасно трудились. Но я не мог никому об этом сейчас сказать и решил признаться как-нибудь потом, когда этот случай немного забудется, и ребята перестанут жалеть о цыплятах. В школе в этот день нам было особенно грустно. Все ребята как-то сочувственно поглядывали на нас, будто над нами стряслась какая-то особенная беда. А когда Сеня Бобров вздумал по привычке назвать нас инкубаторщиками, то все на него набросились и стали стыдить. Нам с Мишкой даже неловко было. «Пусть бы лучше ребята ругали нас», — говорил Мишка. «За что же нас ругать? Ну, они столько работали из-за нас, они имеют право сердиться». После школы ребята наведались к нам, а потом уже весь день не приходил никто. Только Костя Девяткин иногда приходил. Он один еще не разочаровался в инкубаторе. «Вот видишь», — говорил Мишка мне, — «теперь все ребята на нас рассердились». «А за что на нас сердиться? С каждым может случиться неудача». «Ты ведь сам говорил, что они имеют право сердиться». «Имеют, конечно, имеют», — отвечал с раздражением Мишка. «Ты тоже имеешь право на меня сердиться. Это я во всем виноват». «Почему ты виноват? Никто тебя не винит, ни в чем ты не виноват», — ответил я. «Нет, виноват. Только ты не очень сердись». «Да за что же сердиться?» «Ну, за то, что я такой неудачливый. Такое уж мое счастье, что я все порчу, к чему только не прикоснусь». «Нет, это я всю порчу, — говорю я. Я сам виноват во всем». «Нет, я виноват. Это я погубил цыплят». «Как же ты мог их погубить?» «Я тебе расскажу, только ты не очень сердись», — сказал Мишка. «Один раз я под утро заснул и не уследил за градусником. Температура поднялась до 40 градусов. Я поскорее открыл инкубатор, чтобы яйца остыли, но они, видно, уже успели испортиться». «Когда же это случилось?» 5 дней назад. Мишка взглянул на меня из-под лобья. Лицо у него было виноватое и печальное. «Можешь успокоиться, — говорю я ему. Яйца испортились гораздо раньше». «Как раньше?» «Еще до того, как ты проспал». «Кто же их испортил?» «Я». «Как?» «Я тоже проспал, а температура упала, и яйца погибли». «Когда же это случилось?» «На 10-й день». «Что ж ты до сих пор молчал?» Но мне совестно было признаться. Я думал, может быть, это ничего, и зародыши выживут. А они вот не выжили. «Так-так», — пробормотал Мишка и сердито посмотрел на меня. «Значит, из-за того, что тебе совестно было признаться, все ребята должны были даром трудиться, а? Но я ведь все думал, что как-нибудь обойдется. Все равно ребята сами бы решили продолжать дело, чтобы узнать, погибли зародыши или нет. Сами решили», — передразнил меня Мишка. — «Вот и нужно было сказать, чтоб все вместе решили, а не решать самому за всех». — «Послушай, — говорю я, — что это ты кричишь на меня? А разве ты сам сказал кому-нибудь, когда не уследил за температурой? Ты ведь тогда тоже решил за всех?» — «Верно, — говорит Мишка. — Я свинья. Бейте меня». — «Никто тебя бить не собирается, а ребятам ты все-таки не говори про это, — сказал я. Завтра же скажу. Про тебя я говорить ничего не буду, а про себя скажу. Пусть все знают, какая я свинья. Пусть это будет как наказание мне». «Ну, тогда и я все про себя расскажу», — говорю я. «Нет, ты лучше не рассказывай». «Почему? Ребята и так смеются, что мы с тобой все вдвоем делаем. И в школу ходим всегда вдвоем, и уроки учим вдвоем, и даже двойки получаем вдвоем. А теперь скажут, и на дежурстве проспали вдвоем». «Ну и пусть, — говорю, — смеются. Что мне легче будет, если только над тобой будут смеяться?» когда погасла надежда. Печально закончился этот день, и опять наступил вечер. На кухне все было по-прежнему, инкубатор продолжал нагреваться, лампочка продолжала гореть, но надежда у нас совсем погасла. Мишка молча сидел и вертел в руках яйцо. Мы долго думали, разбить его или пока подождать. Вдруг Мишка испуганно посмотрел на меня. Мне показалось, что он увидел позади меня что-то страшное. Я оглянулся, позади ничего не было. Я снова взглянул на Мишку. «Смотри!» — прохрипел он и протянул мне яйцо, которое было у него в руках. Сначала я не разглядел ничего, но потом заметил, что в одном месте яйцо треснуло и как будто бы надломилось изнутри. «Что это?» — говорю. «Может быть, ты сам ударил яйцо нечаянно?» Мишка отрицательно замотал головой. «Тогда что же это может быть? Наклевка?» Мишка помолчал и закивал головой. «Почему ты так в этом уверен?» Мишка пожал плечами. «Сам не знаю». Я осторожно приподнял надломленную скорлупу ногтем. В яйце получилась дырочка. Из нее на минуточку высунулся желтенький носик цыпленка и сейчас же спрятался обратно. От радости мы с Мишкой не могли вымолвить ни одного слова и бросились обнимать друг друга. «Вот так чудо!» — закричал Мишка и залился счастливым смехом. «Ну куда нам теперь бежать? Куда бежать?» «Постой, — говорю, — куда бежать? Зачем бежать?» «Ну надо бежать, — сказать ребятам!» Мишка бросился к двери. «Постой, — говорю, — ты хоть яйцо оставь, что ты побежишь к ребятам с яйцом?» Мишка вернулся и положил яйцо в инкубатор. В это время к нам пришел Костя. «А у нас уже есть цыпленок!» — закричал Мишка. «Врете!» «Честное слово!» «Где же он?» «А вот, посмотри!» Мишка открыл инкубатор, Костя заглянул в него. «Где же цыпленок? Тут одни только яйца». А Мишка забыл, куда сунул яйцо с наклевкой и никак не мог отыскать его среди остальных яиц. Наконец он его нашел и показал Косте. «Братцы! Да там ведь самый настоящий цыплячий нос торчит!» — закричал Костя. «А ты думал, что мы тебе какой-нибудь фокус показываем? Конечно, настоящий!» «Сейчас, братцы, вы это яйцо держите покрепче, а я побегу за ребятами!» — закричал Костя. «Беги, беги, а то ребята совсем уже перестали верить в цыплят. Никто и не зашел за весь вечер, ни разу!» «Да они все у меня сидят и все еще верят, только они боятся беспокоить вас. И каждый раз меня посылают узнать, как дела». «Почему же они боятся?» «Но они ведь понимают, что вам не до них. Вам-то, небось, и без ребят было тошно». Костя бросился к двери, и мы слышали, как он застучал каблуками по лестнице. «Батюшки-матушки!» — закричал вдруг Мишка. «А я еще маме ничего не сказал!» Он побежал звать маму, а я схватил яйцо и побежал показывать своей маме. Мама посмотрела и велела положить яйцо обратно в инкубатор, потому что оно может остыть, и тогда цыпленок простудится. Я прибежал обратно к Мишке, смотрю, он скачет по кухне, как угорелый, а мама и папа стоят и смеются. Мишка увидел меня и закричал. «Ты не видел, куда я сунул яйцо? Я весь инкубатор перерыл, нет нигде». «Какое яйцо?» — спрашиваю я. «Ну какое, с цыпленком?» «Да вот оно, — говорю». Мишка увидел у меня в руках яйцо. «Ах ты, растяпа, схватил яйцо и убежал, а я тут ищу его». «Тише», — сказала Мишкина мама. «Столько шума из-за одного яйца». «Да ты посмотри, что за яйцо! Разве это простое яйцо?» — ответил Мишка. Мама взяла яйцо и стала разглядывать маленький клювик цыпленка, который виднелся сквозь дырочку. Папа посмотрел тоже. «Хм!» — усмехнулся он. «Удивительное дело!» «Что же тут удивительного?» — сказал с важностью Мишка. «Просто явление природы!» «Сам ты явление природы!» — засмеялся Мишкин папа. «В цыпленке, конечно, удивительного ничего нет». А вот удивительно, как он у вас получился. Я был уверен, что у вас из этой затеи ничего не выйдет. Почему ж ты не сказал ничего? А зачем говорить? Я думал, что вам полезнее заниматься делом, чем бегать по улице. Тут на кухне явилась Майка. Платье на ней было надето задом наперед, ботинки на босу ногу. Она уже легла спать, но услышала про цыпленка и тоже захотела посмотреть. Поэтому она очень спешила и оделась кое-как. Мы дали ей на минуту подержать яйцо. Она стала заглядывать в дырочку одним глазом. В это время цыпленок высунул клюв. «Он меня клюнуть хотел!» — закричала Майка. «Ишь ты какой! Не успел из яйца вылезти, а уж дерется!» «Ну, нечего тут на цыплят кричать!» — сказал Мишка. Он отнял у нее яйцо и положил в инкубатор. Вдруг на лестнице послышался шум и топанье ног. Кухня быстро наполнилась ребятами. Яйцо снова пошло по рукам. Каждому обязательно хотелось заглянуть в дырочку и увидеть цыпленка. «Братцы!» — надрывался Мишка. «Отдайте яйцо! Ему ведь надо в инкубаторе лежать, цыпленок простудится!» Но никто не слушался. На силу мы отняли у ребят это яйцо и положили в инкубатор. «А на других яйцах нет наклевок?» — спросил Витя. Мы принялись осматривать другие яйца, но наклевок больше не было. «Нет, только номер 5 наклюнулся, остальные яйца без наклевок», — ответил Мишка. «Может быть, они тоже наклюнутся?» — говорили ребята. «Ничего», — сказал Мишка, сияя от радости. «Если у нас выведется только один цыпленок, я и то буду доволен. Все-таки мы недаром трудились. Вот он, результат!» «Ребята!» — сказал Сеня Бобров. «Может быть, надо разломать скорлупу и выпустить цыпленка на волю? Ему ведь тесно в яйце сидеть?» «Что ты?» — ответил Мишка. «Нельзя скорлупу ломать. У цыпленка кожа еще слишком нежная, можно ее поцарапать». Ребята долго не расходились. Каждому хотелось увидеть, как цыпленок выберется из яйца. Но было уже очень поздно, и им пришлось уйти домой. «Ничего, ребята», — говорил на прощание Мишка, — «это еще не все. Наверное, кроме этого и другие яйца наклюнутся». Когда ребята разошлись, Мишка осмотрел еще раз яйца и нашел еще на одном наклевку. «Смотри!» — закричал он. «Номер 11 наклюнулся!» Я посмотрел. Яйцо номер 11 тоже было с наклевкой. «Ах, какая досада, что ребята ушли!» — говорю я. «Теперь уж поздно за ними бежать!» «Да, жалко!» — пробормотал Мишка. «Но ничего. Завтра увидит уже готовых цыплят». Мы сидели у инкубатора и упивались счастьем. «Это только мы с тобой такие счастливые», — говорил Мишка. «Не каждому, небось, выпадает такое счастье». Наступила ночь. Все давно уже спали, но нам с Мишкой даже не хотелось спать. Время бежало быстро. Часа в 2 ночи наклюнулись еще 2 яйца, номер 8 и 10. А когда мы заглянули в инкубатор в следующий раз, то даже ахнули от изумления. Посреди яиц барахтался маленький новорожденный цыпленок. Он пытался подняться на своих лапках, но все время шатался и падал. От счастья! У меня захватило дыхание, сердце забилось сильно в груди. Я поскорее взял цыпленочка в руки. Он был еще мокренький и какой-то облезлый. Вместо перьев на нем были рыжие волосики, которые прилипли к его тонкой, нежной розовой кожице. Мишка поскорее открыл кастрюлю, из которой мы сделали грелку. Я посадил цыпленка в кастрюлю. Мы подлили в чугунок горячей воды, чтобы цыпленку было теплее. Теперь он высохнет, обогреется и станет совсем хорошим, — говорил Мишка. Он вынул из инкубатора 2 половинки скорлупы, из которой вылупился цыпленок, и сказал: «Удивительно! Как в такой маленькой скорлупе мог помещаться такой огромный цыпленок?» А цыпленок на самом деле казался огромным по сравнению с маленькой скорлупой, из которой он вылупился. Он ведь лежал в скорлупе скрюченный, с поджатыми лапками, с подвернутой головой, а теперь он расправился, вытянул шею и стоял на своих маленьких ножках. Мишка принялся рассматривать обе половинки скорлупы и вдруг как закричит: «Да ведь это не тот цыпленок!» «Как не тот?» «Ну не тот, не первый! Первый наклюнулся номер 5, а этот 11!» На скорлупе в самом деле был номер 11. Мы заглянули в инкубатор. Номер 5 по-прежнему лежал на месте. «Что же это он?» — говорю я. «Раньше всех наклюнулся, а вылезать не хочет?» «Наверное, он слабенький и не может сам разломать скорлупу», — сказал Мишка. «Пусть полежит еще и наберется побольше сил». Наша ошибка. За всеми хлопотами мы даже не заметили, как наступило утро. Взошло солнышко и стало светить в окно. На полу заиграли солнечные зайчики, и вся кухня наполнилась радостным светом. «Вот увидишь, сейчас придет кто-нибудь из ребят», — сказал Мишка. «Они не вытерпят». Не успел он это сказать, как пришли сразу двое — Женя и Костя. «Смотрите на чудо!» — закричал Мишка и вытащил из кастрюли цыпленка. «Вот оно, чудо природы!» Ребята стали рассматривать цыпленка. «А здесь еще 3 наклевки!» — хвастался Мишка. «Смотрите, номер 5, 8 и 10. Цыпленок, видно, очень боялся холода. Когда мы держали его в руках, он начинал беспокоиться, а когда сажали обратно в грелку, сейчас же успокаивался. «А вы уже покормили его?» — спросил Костя. «Что ты?» — ответил Мишка. «Еще рано его кормить. Цыплят начинают кормить только на следующий день». «А вы так и не спали всю ночь?» — спросила нас Женя. «Да нет, куда уж тут спать, когда такие дела пошли?» «Так вы ложитесь, а мы пока подежурим», — предложил Костя. «А вы разбудите нас, если новый цыпленок выведется?» «Конечно, разбудим». Мы с Мишкой улеглись на кушетке и моментально заснули. По правде сказать, мне давно уже хотелось спать. Ребята разбудили нас часов в 10 утра. «Вставайте смотреть «Чудо-юдо номер 2!» — закричал Костя. «Какое «Чудо-юдо номер 2?» — не понял я спросонок и огляделся по сторонам. Вся кухня уже была полна ребят. «Вот оно, чудо!» — закричали ребята и показали на грелку. Мы с Мишкой вскочили и заглянули в кастрюлю. В ней оказалось уже 2 цыпленка. Один из них был кругленький, пушистый и желтенький, как яичный желток. Совсем настоящий красавец. «Какой замечательный!» — говорю я. «Почему же наш первый такой облезлый?» Все засмеялись. «Да это и есть ваш первый!» «Какой?» «Вот этот пушистый!» «Да нет, наш вон тот голенький!» «Этот голенький только что вылупился, а первый уже обсох и стал пушистый». «Вот так чудеса!» — говорю я. «Значит, и второй такой же будет, когда обсохнет?» «Конечно!» «А какой номер вылупился?» «Как какой номер?» — не поняли ребята. «Ну, у нас все яйца ведь пронумерованы», — объяснил Мишка. «Ой, а вы не посмотрели, из какого номера вылез?» — ответил Костя. «Можно проверить по скорлупе», — сказал я. «Там ведь скорлупа осталась». Мишка открыл инкубатор и как закричит: «Батюшки, да тут еще 2 новорожденных!» Все, толкая друг друга, бросились к инкубатору. Мишка осторожно вынул из инкубатора 2 новых цыплят и показал нам. «Вот они, орлы!» — с гордостью сказал он. Мы усадили этих цыплят в кастрюлю. Теперь их уже было 4. Они все сидели кучкой и жались друг к дружке, чтобы было теплее. Мишка вытащил из инкубатора оставшуюся скорлупу и стал разбирать, какие на ней были написаны номера. «Номер 4, 8, 10, — объявил он. «Только который из них какой?» Мы стали рассматривать 3 новых цыплят, но теперь уже нельзя было узнать, из какой скорлупы они вывелись. «Все номера перепутались», — смеялись ребята. «А номер 5 так и лежит в инкубаторе?» — говорю я. «Верно!» — воскликнул Мишка. «Лежит! Что же это он? А, может быть, умер? Мы достали яйцо номер 5 из инкубатора и немного расширили наклевку. Цыпленок спокойно лежал в яйце и шевелил головкой. «Живой!» — обрадовались мы и положили яйцо обратно. Мишка проверил оставшиеся яйца и обнаружил новую наклевку на 3-м номере. Ребята смеялись и потирали от удовольствия руки. «Вот как пошли дела!» — радовались они. Тут пришла Майка, мы стали показывать ей цыплят. «Вот этот мой!» — сказала она и уже хотела схватить пушистого. «Постой!» — говорю я. «Зачем хватаешь? Ему сидеть надо в грелке, а то простудится». «Ну, тогда я потом возьму. Только этот пушистый мой будет, я не хочу голова». В этот день было воскресенье. В школу никому не нужно было идти. Ребята весь день толпились у нас. Кто на стуле сидел, кто на кушетке. Мы с Мишкой сидели на самом почетном месте, возле инкубатора. Направо возле плиты стояла кастрюля с новорожденными. На плите грелся чугунок с водой, на окне весело зеленел овес в ящиках. Ребята шутили, смеялись, рассказывали разные интересные случаи из жизни. «Почему же произошла задержка?» — спросил кто-то из ребят. «Ведь мы еще в пятницу ждали цыплят». «Не знаю», — ответил Мишка. «В книге написано, что цыплята выводятся на 21-й день, а сегодня уже 23-й. Может быть, в книге произошла какая-нибудь ошибка?» «Может быть, это у вас произошла ошибка?» — говорит Леша Курочкин. «Вы помните, когда заложили в инкубатор яйца?» «Мы заложили 3 числа, это было в субботу», — говорит Мишка. «Это я точно помню, потому что на другой день было воскресенье». «Послушай», — сказал Женя Скворцов, — «у вас как-то нескладно получается. Заложили яйца в субботу, а 21-й день наступил в пятницу». «Правда», — подхватил Витя Смирнов. «Если вы начали в субботу, то и 21-й день тоже должен наступить в субботу, ведь в неделе 7 дней, а 21 день — это ровно 3 недели». «Трижды 7 — 21», — засмеялся Сеня Бобров. «Так по таблице умножения получается». «Я не знаю, как там у тебя по таблице умножения получается», — обиделся Мишка. «Мы не по таблице считали». «Как же вы считали?» «А вот так», — сказал Мишка и начал загибать пальцы. 3 числа был 1-й день, 4-го — 2-й, 5-го — 3-й. Так он дошел до пятницы, и у него получился 21 день. «Что же это?» — говорит Сеня. «По таблице умножения 21-й день получается в субботу, а по пальцам — в пятницу». «Как-то чудно». «А ну, покажи еще раз, как ты считаешь», — сказал Женя. «Вот», — сказал Мишка и снова начал загибать пальцы. «В субботу 3-го — 1 день. В воскресенье 4-го — 2. «Постой, постой, неправильно. Если ты начал 3-го, то 3-е число не надо считать». «Почему?» «Потому что день еще не прошел. День прошел только 4-го. Значит, ты должен начать счет с 4-го числа». Тут мы с Мишкой поняли, в чем дело. Мишка подсчитал по-новому, и оказалось все верно. «Правильно», — сказал он, — «21-й день наступил вчера». «Значит, все вышло как надо», — говорю я. «Ведь мы заложили в инкубатор яйца в субботу вечером, и первая наклевка появилась в субботу вечером, то есть вчера. Как раз 21 день прошел». «Видишь, какое несчастье может произойти, если плохо знаешь арифметику», — сказал Ваня Ложкин. Все засмеялись, а Мишка сказал: «Из-за этой ошибки мы столько мучений перенесли. Если бы мы не ошиблись, никто бы не мучился». День рождения. К концу дня у нас в грелке сидело уже 10 цыплят. Последним появился номер 5. Он упорно не хотел вылезать из яйца, и нам пришлось наполовину обломать скорлупу, чтобы помочь ему выбраться. Если бы мы этого не сделали, то он так и остался бы в скорлупе до скончания веков. Он был помельче остальных птенцов и не такой крепкий, должно быть, от того, что так долго сидел в яйце. К вечеру в инкубаторе осталось только 2 яйца. Они сиротливо лежали посреди опустевшей коробки, и на них не появилось даже наклевок. Мы продолжали нагревать инкубатор и не гасили лампу, но они даже не наклюнулись за ночь. Все новорожденные цыплята прекрасно провели ночь в кастрюле, а на утро мы их выпустили на пол. Все они были желтенькие, пушистые и отчаянно пищали. Они моргали своими глазенками, жмурились от яркого света. Одни уже крепко держались на своих маленьких ножках, другие падали, третьи пытались бежать, но тут же спотыкались. Иногда они тыкали клювиками в разные пятнышки на полу и даже в блестящие шляпки гвоздей. «Миленькие! Да они есть хотят!» — воскликнул Мишка. Мы поскорее сварили вкрутую яйцо, нарезали его мелко и насыпали цыплятам. Но цыплята не догадывались, что яйцо можно есть. Мы давали им по кусочку яйца и говорили: «Ешьте, глупые!» Но цыплята даже не смотрели на корм. В это время на кухню пришла Мишкина мама. «Мама, они не хотят есть яйцо!» — пожаловался Мишка. «А ты поучи их!» «Как же их учить? Мы говорим им, они не слушаются!» «Да разве так цыплят учат? Ты постучи по полу пальцем!» Мишка присел возле цыплят и стал стучать пальцем по полу, там, где был насыпан корм. Цыплята увидели, что палец как будто клюет на полу корм, и тоже стали клевать. Через минуту от яйца не осталось ни крошки. Тогда мы поставили им блюдечко с водой, цыплята принялись пить воду. Их этому не нужно было даже учить. Потом они сбились на полу кучкой и прижались друг к дружке. Мы посадили их обратно в кастрюлю, чтобы им было теплее. В этот день, как только Марья Петровна пришла в класс, все ребята бросились к ней навстречу и стали рассказывать, что у нас уже есть цыплята. Марья Петровна очень удивилась и обрадовалась. «Значит, вас можно поздравить с днем рождения цыплят», — сказала она. Все засмеялись, а Витя Смирнов сказал: «А мы даже не отпраздновали день рождения цыплят. Давайте сегодня отпразднуем». Все обрадовались и закричали: «Давайте, давайте! Марья Петровна, а вы придете на день рождения к нам?» «Приду», — улыбнулась Марья Петровна. «И подарок цыплятам принесу». «Мы тоже принесем!» — кричали ребята. Вернувшись из школы, мы с Мишкой с нетерпением ждали гостей. Нас очень интересовал вопрос, какие будут подарки. Первым явился Сеня Бобров с букетом цветов. «Что это?» — сказал Мишка. «Ты зачем цветы притащил?» «А подарок? Зачем же цыплятам такой подарок? Что они, есть будут эти цветы?» «Зачем есть? Будут смотреть и нюхать». «Вот еще выдумал. Цветов они не видели, что ли?» «Конечно, не видели. Давай-ка банку с водой. Увидишь, как хорошо будет». Мы налили в банку воды и поставили цветы в воду. Вслед за Сеней явились Сережа и Вадик. Они оба принесли по букету подснежников. «Да вы что, все сговорились приносить цветы?» — насупился Мишка. «А тебе что, наши подарки не нравятся?» — обиделся Вадик. «Знаешь, дареному коню в зубы не смотрят». Мы поставили и эти цветы в воду. Пришел Ваня Ложкин и принес полкило крупы овсянки. Мишка посмотрел и покачал головой. «Уж не знаю, будут ли они такую овсянку есть». «А ты попробуй», — говорит Ваня. «Нет, мы уж лучше подождем и спросим Марью Петровну». Тут пришла Марья Петровна. В руках у нее было что-то завернутое в газету. Она развернула, и это оказалась бутылка. В бутылке было что-то белое. «Молоко!» — закричал Мишка. «А мы не догадались цыплятам молока дать!» «Это не молоко, а простокваша», — сказала Марья Петровна. «В первые дни цыплятам нужно вдоволь простокваши давать, они ее очень любят». Мы выпустили цыплят из грелки, принесли блюдечко и налили в него простокваши. Цыплята принялись есть простоквашу. «Вот это настоящий подарок цыплятам!» — радовался Мишка. «Надо знать, что цыплятам дарить!» Продолжали прибывать новые гости. Пришли Витя и Женя и принесли пшена. Вслед за ними прибежал Леша Курочкин с детской погремушкой в руках и закричал. «Вот не знал, что купить новорожденным. Иду по улице, смотрю, в киоске продаются детские погремушки. Но я и купил погремушку им». «Додумался», — проворчал Мишка. «Кто же дарит цыплятам погремушки?» «Откуда же я знаю, что цыплятам дарить? Может быть, им погремушка понравится?» Он подскочил к цыплятам и начал над ними греметь погремушкой. Цыплята перестали есть простоквашу и начали задирать кверху голову. «Смотрите!» — закричал радостно Леша. «Им погремушка нравится!» Все засмеялись. Мишка сказал. «Ну ладно, не мешай им есть». Я спросил Марью Петровну, можно ли кормить цыплят овсянкой. Марья Петровна сказала, что кормить цыплят можно всякой крупой, но только вареной. «А как варить крупу?» — спросил Мишка. «Ну, сварите просто кашу». Мы с Мишкой хотели уже начать варить кашу, но тут к нам пришел еще один гость, Костя Девяткин. «А подарок принес?» — спросили его ребята. «Подарок вот», — сказал Костя и вытащил из кармана два пирога. «Вот так придумал», — засмеялись ребята. «Но на день рождения всегда бывают пироги», — оправдывался Костя. «А с чем пироги?» — подозрительно спросил Мишка. «С кашей». «С кашей!» — закричал Мишка. «Так чего ж ты молчишь?» Он выхватил у Кости из рук пироги и стал выковыривать из них кашу. «Постой!» — сказал Костя. «Ведь и так видно, что они с кашей. Зачем пироги портить?» Но Мишка не слушал. Он выложил кашу на блюдечко и поставил перед цыплятами. Цыпляты принялись клевать кашу. Майка увидела, что все приносят подарки цыплятам. Она принесла красную ленточку, разрезала на кусочки и повязала каждому цыпленку бантик вокруг шеи. Мы расставили вокруг цыплят банки с цветами, и у цыплят получился настоящий праздник. Перед ними в блюдечках стояло угощение. В одном блюдечке каша, в другом простокваша, в третьем чистая свежая вода, а все цыплята были с красными бантиками, настоящие именинники. Костя хотел еще угостить их травой, но Марья Петровна сказала, что цыплятам еще рано давать зеленый корм, с этим лучше потерпеть до завтра. Цыплята наелись, попили свежей водички. Мы сняли с них бантики и посадили обратно в грелку. Марья Петровна посоветовала нам отгородить для цыплят угол на кухне и поставить им чугунок с горячей водой, чтобы они возле него грелись. А лучше всего отвезти их куда-нибудь в деревню. В закрытом помещении цыплята часто болеют и могут умереть. Им обязательно нужен свежий воздух, сказала Марья Петровна. Мы показали Марье Петровне наш инкубатор, в котором осталось только два яйца. «Из этих яиц, наверное, уже ничего не выйдет», — сказала Марья Петровна. «Но это не беда. У вас и так все очень хорошо получилось. Вы потрудились на славу». «А мы не одни трудились. С нами ребята работали», — сказал Мишка. «Так и надо», — ответила Марья Петровна. «Будете дружными, никакие трудности вас не испугают». «А я думал, что у нас совсем ничего не получится», — так как один раз не уследил за температурой, и яйца остыли, — сказал я. «Зародыши могут выдержать довольно длительное охлаждение, — сказала Марья Петровна, — ведь наседка не сидит все время на яйцах. Раз в день она сходит с гнезда для того, чтобы покормиться, и яйца остывают. В инкубаторах тоже остужают яйца раз в день, чтобы зародыши развивались, как в природных условиях. Но гораздо опаснее перегреть яйца». «А я один раз перегрел», — говорит Мишка. «Температура поднялась до 40 градусов». «Значит, ты вовремя спохватился», — объяснила Марья Петровна. «Длительный перегрев мог бы погубить зародыши». Вечером мы разбили оба оставшихся яйца. В обоих оказались недоразвившиеся зародыши. Жизнь почему-то остановилась в них, и цыплята умерли, не родившись. Может быть, это как раз и случилось от перегрева. Мы потушили лампу, которая горела ровно 23 дня. Ртуть в градуснике медленно опустилась вниз. Инкубатор остыл, а у плиты в кастрюле копошилась наша веселая семейка. 10 пушистых желтеньких цыплят. На волю! Наша веселая семейка жила очень дружно. Цыплята чувствовали себя спокойно и хорошо, когда были все вместе. Но стоило только кого-нибудь из них унести от остальных, как он начинал тревожно пищать и бегать, стараясь отыскать своих братцев, и успокаивался только тогда, когда находил их. Майка уже давно хотела забрать своего цыпленка, но мы все ей не позволяли. Наконец она все-таки не послушалась и унесла его в комнату. Через полчаса она принесла его обратно и со слезами сказала: «Я не могу больше, он надрывает мне душу писком. Я думала, он привыкнет и не будет пищать, он все пищит, пищит, да так жалобно!» Она пустила цыпленка на пол, и он со всех ног бросился к остальным цыплятам, которые держались тайкой и не отходили далеко друг от друга. Мы отгородили на кухне угол, в углу постелили клеенку и поставили на нее чугунок с теплой водой. Сверху мы накрыли чугунок подушкой, чтобы вода не остывала слишком быстро. Цыплята забирались под подушку и сидели вокруг чугунка, как вокруг курицы. Этот чугунок на самом деле заменял им мать, курицу. Иногда мы выносили цыплят во двор, но там нам трудно было следить за ними, то собака появится, то кошка, со всех сторон грозила какая-нибудь беда. Цыплятам чаще всего приходилось сидеть дома, и мы очень боялись, что им не хватает свежего воздуха. Особенно нас беспокоил один цыпленок. Он был помельче остальных, и характер у него был какой-то задумчивый. Он мало бегал, часто сидел совсем молча и мало ел. Это был номер 5, который позже всех вылупился из яйца. «Хорошо бы отвезти наших цыплят в деревню», — сказал Мишка. «Боюсь, как бы они у нас не заболели». Но нам жалко было расставаться с цыплятами, и мы со дня на день откладывали поездку. Один раз утром мы с Мишкой пришли кормить цыплят. Цыплята уже узнавали нас и с радостным писком бросались из-под чугунка к нам навстречу. Мы поставили им тарелочку с пшенной кашей. Цыплята принялись клевать корм. Они толкали друг дружку, прыгали через головы, каждый старался опередить другого, а один даже залез с ногами в тарелку. «А где же номер 5?» — спросил Мишка. Номер 5 обычно толкался позади всех. Его, как самого слабого, цыплята отталкивали, и мы всегда кормили его отдельно. Иногда он и вовсе не хотел есть, а прибегал с остальными цыплятами, чтобы не оставаться одному. Но на этот раз его совсем не было. Мы пересчитали цыплят, их оказалось 9. «Может быть, он за чугунком спрятался?» — сказал я и заглянул за чугунок. Цыпленок был там. Он лежал на полу, и я сначала подумал, что он просто прилег отдохнуть. Я протянул руку и взял его. В руке у меня очутилось маленькое холодное тельце. Головка цыпленка свесилась к низу и безжизненно моталась на тоненькой шейке. Номер 5 был мертв. Мы долго смотрели на него и от жалости не могли сказать ни слова. «Это мы виноваты», — сказал, наконец, Мишка. «Надо было отвезти его в деревню. Он бы окреп там на чистом воздухе». Мы похоронили цыпленка во дворе под липой, а на другой день собрали всех остальных в корзинку и сказали, что повезем их в деревню. Все ребята пришли провожать цыплят. Майка плакала и целовала на прощание своего цыпленка. Ей очень хотелось оставить его у себя, но она боялась, что он будет скучать по своим братцам, и поэтому согласилась, чтобы мы отвезли его тоже в деревню. Мы накрыли корзинку теплым платком и пошли на вокзал. Цыплятам было тепло и уютно. Всю дорогу они сидели тихо и только иногда попискивали, перекликаясь между собой. Пассажиры с любопытством поглядывали на нас и, наверное, догадывались, что у нас в корзинке цыплята. «Ну как, птицеводы, опять за яйцами приехали?» — засмеялась тетя Наташа, когда увидела нас. «Нет, — сказал Мишка, — мы привезли вам маленьких цыплят, чтобы они у вас жили». Тетя Наташа заглянула в корзинку. «Батюшки, где же вы набрали столько цыплят?» «Сами вывели в инкубаторе». «Шутите? Наверное, в зоомагазине купили». «Нет, вы ведь сами нам дали яиц месяц назад, а теперь эти вот яйца вернулись к вам в живом виде». «Чудеса!» — воскликнула тетя Наташа. «Вы, наверное, какими-нибудь животноводами будете, когда вырастете». «Не знаю», — ответил Мишка. «А вам не жалко расставаться с цыплятами?» «Жалко», — ответил Мишка. «Да вы ведь знаете, в городе им не житье. Здесь у вас воздух свежий, чистый, им будет здесь хорошо, а там им даже побегать негде. У вас они вырастут, и получатся из них настоящие куры и петухи. Куры будут нести вам яйца, а петухи будут петь песни. А у нас уже один цыпленок умер, и мы похоронили его под липой». «Ах, бедные вы мои!» — сказала тетя Наташа и обняла нас с Мишкой. «Ну, ничего, ничего. Один цыпленок умер, что же делать? Зато остальные будут жить». Мы выпустили цыплят из корзины и долго смотрели, как они резвились на солнышке. Тетя Наташа сказала, что у нее заклохтала курица. И мы с Мишкой побежали в сарай посмотреть на наседку. Она сидела в лукошке, из которого торчала во все стороны сена. Курица строго глядела на нас, будто боялась, что мы отнимем у нее яйца. «Вот и будут нашим цыплятам товарищи», — сказал Мишка. «Вместе им веселей будет». Весь день мы провели с Мишкой в деревне. Ходили в лес, на реку, в поле. Когда мы приезжали в прошлый раз, на полях еще ничего не росло, потому что это было совсем ранней весной. Только тракторы трещали вокруг и пахали черную землю. А теперь вся земля покрылась зелеными всходами. Куда ни глянешь, до самого горизонта тянется зеленый ковер. А в лесу, вот где было раздолье, в траве копошились мурашки, букашки, в воздухе порхали бабочки, со всех сторон доносились голоса птичек. Так было хорошо, что не хотелось уезжать домой. Мы с Мишкой решили приехать сюда летом, построить на берегу реки шалаш и жить в нем, как Робинзон. Наконец мы вернулись к тете Наташе и стали прощаться с ней. Тетя Наташа дала нам на дорогу по куску пирога и сказала, чтобы мы приезжали к ней жить на каникулы. Мы вышли во двор и в последний раз посмотрели на наших цыплят. Они уже совсем привыкли к новому месту и бегали среди кустов и деревьев, наполняя воздух радостным писком. Они по-прежнему держались дружной стайкой и пищали. Должно быть, для того, чтобы тот, кто заблудится среди травы, мог найти остальных по писку. «Ну, прощай, наша веселая семейка», — сказал Мишка цыплятам. «Дышите тут воздухом, грейтесь на солнышке, закаляйте свои организмы, набирайтесь побольше сил. Живите между собой дружно, как и до сих пор жили. Помните, что вы все братья, дети одной матери, то есть дети одного инкубатора, в котором вы все лежали рядышком, когда были еще обыкновенными простыми яйцами и еще не умели ни бегать, ни говорить, то есть не пищать. И нас тоже не забывайте, потому что это мы сделали инкубатор, и значит, это мы дали вам жизнь, которая такая хорошая и прекрасная». Все. Конец книги. Содержание. Мишкина каша. Начало первой дорожки, первой кассеты. Дружок. Середина первой дорожки, первой кассеты. Телефон. Конец первой дорожки, первой кассеты. Бенгальские огни. Начало второй дорожки, первой кассеты. Тук-тук-тук. Середина второй дорожки первой кассеты. Огородники. Конец второй дорожки первой кассеты. Автомобиль. Начало третьей дорожки первой кассеты. Наш каток. Начало третьей дорожки первой кассеты. Веселая семейка. Повесть. Середина третьей дорожки первой кассеты. Читала Наталья Карпунина.